За время нашего разговора я уже несколько раз назвал себя шлюхой, геем и еще кем-то. А, моим это же подсосом. Было все не по-настоящему. Ну, насчет моим подсоса, ты мне еще не доказал, что это твой подсос, поэтому я не могу так сказать. Не, подсос и хуесос. Ты мне должен доказать, что это так, чтобы я мог так сказать. Или это будет вранье. Чтобы я тебе доказал, что ты мой подсос и хуесос. Да, конечно, конечно. Ну, что ты подтверждаешь? Так, короче. Подожди, а почему... Подожди, повадились, как говорится, рыпаться питомцы на князя, вот видишь, с твоей стороны. В смысле? То есть ты зачем на меня рыпаешься? Ну, вот ты говоришь, мне нужно доказывать что-то своему питомцу. Ну, что за бред? Я тебе пример привожу, то, что ты мой подсос и пример хуесос. Чего? То бишь, зачем мне доказывать моему же подсосу и хуесосу, что он мой подсос и хуесос? Где здесь логика? Я не вижу здесь никакой пример логики. Чего ты привел? Вот те фразы, которые произнес ровно 10 секунд назад. Ну, примером если, чего если являются ты, эти фразы? Если ты своим как бы миниатюрным мозгом птички калибришь этого, скажем так, осознать и переработать информацию, которую я пытаюсь до тебя донести. Андаджи его конек. Да, то, пожалуйста, блин, в помощь. Можешь перебирать там, не знаю, там, учебники, там, сварь, энциклопедию дошкольника. Вот. Хорошо. Ты хочешь донести до меня какую-то информацию? Да. Правильно? Да? Хочешь донести? Молодец, почему мысли? Эволюционировать. Если ты хочешь ее донести, то тебе нужно доносить ее так, чтобы я мог ее понять. Правильно? Так, а чтобы ты ее смог понять, мне кажется, тебе нужно развиться. То есть, ну ты развиваешься с нашим диалогом. То есть я прям в процессе развиваюсь. Ты в процессе, видишь, ты как растешь, блядь, вот, ты развиваешься, блядь, вот. Тебе задаю вопрос, да? Хорошо. Ответы, как-то пытаешься... Нифига он хазен. Сформулировать. Замечательно. Хорошо. Окей, в таком случае, пожалуйста, объясни мне, чтобы я понял, чтобы я... Объясню. Почему вы заблокировали моего друга Амича? Зачем воды в рот, а? Больно. Он был виноват в чем-то? Кто, Амичка тут? Да. Ну, он просто попал случайно в пакет. Евгений, почему ты... Ну, и Манка Храброва случайно чисто попала. Не-не-не-не, подожди. А, ну так вот, то есть не случайно. Причем тут я, Евгений? Посмотри, вот ты цепляешься, понимаешь, если бы как бы не было бы сейчас на данный момент вот Храброва сейчас с нами в конференции, как бы он даже не сидел в этой конференции, мы бы столкнулись с тобой совершенно случайно, ты бы давно бы был бы уже зашкваренный. В смысле зашкваренный? Ты зашкваренный? Об тебя бы зашкварился? И в смысле как? А мою залупу, точнее, твой рот. А, то вот. Есть ты хочешь встретиться со мной и трогать меня своим членом? Я хочу своим и членом... Ты гомосексуалист или что? А, нет. А почему, смотри... Морально. Если... А зачем тебе трогать... Не, почему, если я выебал тебя в рот, я гомосексуалист? Объясни мне. Ну, как ты сейчас рассказываешь о своих сексуальных фантазиях, или ты предлагаешь... Я выебал в рот. Что? Да, короче, на чем мы остановились, ребята? Ну, хорошо, мы остановились на... Зачитывать от колыбели до морг, давайте. Почему мы там восьмой раз повторять свой вопрос, да, а меча там заблокировали. Да, вот. Меча заблокировали. Хорошо, считали так нужным попасть его, как бы, в пакет он попал. То есть так случайно получилось. Вот. Но то если мы это готовы... все случайно, то вы не правы. Перед ним чисто мы не правы, а перед остальными, как бы, я не собираюсь извиняться. Вот и все, я тебе так сразу скажу. А перед остальными? То есть те люди, которые обсуждали Храброва за спиной, они полетели нахуй. Вот и все. А нельзя было обсуждать Храброва за спиной? Нельзя ни в коем случае. А объясни, пожалуйста, почему. Просто понимаешь, мы не любим тех людей, как бы это полная крыса, которая обсуждает человека за спиной. Я понимаю, да, можно в лицо, да, говорить, если ты думаешь о человеке. Но говорить... Конченый, просто конченый. Ну, говорить то, что человек за спиной поехавший, блядь, да он там хуесос, блядь. А те же самые люди, например, когда заходит Храбров, не говорят ему это в лицо в конференции, это просто пиздец. Ты то есть понимаешь, тебе не нравятся лицемеры, да? Да, мне не нравятся лицемеры. Хорошо. Вот. В людей лицемеров сколько вообще? То есть, ну, кроме этой конференции, есть еще другие лицемеры? Ну, я тебе скажу, каждый... Наверное, есть. Каждый третий, наверное, может есть. Быть. Да, каждый третий, федерация. Замечательно. И наверняка из этих каждый третий какая-то часть сидит в скайпе. Так? Ну, само собой, понимаешь? Супер. А теперь объясните мне, почему вы зашли именно в мою конференцию, в которой сидели лицемеры, а не в какую-нибудь другую конфу, в которой сидели лицемеры? хотели спровоцировать. Так, Евгений, ты сейчас опять будешь вопрос задавать. Вопрос на вопросе просто. Вольнов, ну подожди, ты же сказал, что случайно. Ты же сказал, что случайно. А случайно мы на блог его раскинули. А в конференцию мы зашли не случайно. Хотели послушать, как бы, что вы говорите. Зашли... Молодцы, зашли не случайно. Да. Молодцы, мы подходим уже, собственно, к сути вопроса. А как вы его зашли? Ну, захотели, да зашли. Как бы, руки есть, не зашли. Какие, да, руки есть. Цепочка каких событий к этому привела? А, ну, например... А, ну вот это уже не имеет значения, да, Евгений. Да, да. Нет, это имеет ключевое значение в нашем разговоре. Я хочу, чтобы тебя бомбило, да, тебя там бомбануло, да. Личное время. То есть ты хочешь меня затроллировать? Ну да. Затроллировать. Смотри, ты термин перегнул чуть-чуть. По-своему же. Затроллировать. Ты правильно говорю, да? Как можно затроллировать? Вольнов, учить ты, русский язык. Троллинг, наверное, будет правильно, Евгений Вольнов. Вольнов, тролли. А, ты хочешь меня троллинг? Что-нибудь слить, вкачать, там в основном такими вот терминами пользуются тролли. Нет, это почему? А что? Нет, что? Объясни. Ну, подожди. Так, а какая основная черта троллей, Евгений? Я не знаю, ты о каких троллях говоришь? О мифических троллях? Меня, Кратоса к троллям. Ну, тролли, конечно же, я говорю... Тролли — это манипуляция, да, направленная на то, чтобы, с одной стороны, изменить эмоциональное состояние собеседника. Следовательно... Ты только что задал вопрос и начал говорить другое что-то. Ты мне ответил вопрос. Пример, кто такой троллинг. Ты меня спросил сейчас. Ты меня спросил, почему я вас приписываю, назвал троллями, так? Вольнов, да. Подожди, он тебе задал. Можно я отвечу на этот вопрос? Основная черта троллей. Стой, да, давай, отвечай. Ты спросил, почему я вас назвал тролля. Отвечай. Я могу ответить на этот вопрос? Да, отвечай. Ты готов выслушать? Бог войны, ты готов выслушать ответ на этот вопрос? Давай, я послушаю. Так, замечательно. Ответ на вопрос, почему я вас назвал троллями, отвечает Евгений Вольнов. Конечно, троллями назвал я вас с некой долей сарказма. Потому что сейчас, как правило, троллями называют малолетних долбоебов, которые, сидя в скайпе, занимаются тем, чем занимаетесь вы. У меня есть длинная запись с одним из таких долбоебов. Я думаю, что это будет вторая запись с двумя из таких долбоебов, которые думают, что они умеют думать. Поэтому, естественно, это был сарказм. Естественно, я не имел в виду, что вы настоящие тролли, люди, которые могут кого-нибудь завести в такое состояние, чтобы он плакал. Чтобы он рыдал, чтобы ему было тяжело и плохо, чтобы жопа его разорвала. У вас Вольнов, ну смотри, тебя мы уже завели в такое состояние, поскольку ты в этой конференции уже... Так, вот, Евгений, ты видишь циклы там, где их нету. Это дело достойно парализованного ума. Парализованный ум – это метафора, обозначающая то низкое состояние, в котором находится твоя мыслительная функция. И обычно больные подобного рода недугами ни о чем не просят. Я все сказал. А я прошу. Значит, я не болен этими думами, правильно? Или как? Вольнов, ну ты реально тупо. Ты выслушал меня или нету, Евгений? Типа, не понял, я переспрашиваю. Вольнов, слушай, вот вопрос тебе, а ты не перепутал? Подожди секундочку. Кратос, погоди, мы с G12 не договорили еще. Так я тоже G12 сидел. Мы не можем понять друг друга. А, смотри. Ты здесь? Или ты G12, ты все? Ты договорил или что? Дженис. Ну, я тебя слушаю, Евгений. Я. Так я же не понял. Я не понял, что ты мне сказал сейчас. Я хочу понять. Как это ты не понял? А ты можешь про. Ты сказал фразу про парализованный ум. Да, ты загнул про парализованный ум. Ну, нет. Я сказал то, что ты видишь циклы там, где их нету. Ты просто не понял то, что я сказал. Я тебе сам об этом сказал, что я не понял, что ты мне сказал. Я тебе спросил. Смотри, понять, ты гуглишь, что такое парализованный ум. Я не хочу гуглить. Я не хочу гуглить. Я хочу, чтобы ты мне. Ну ты же ты пытаешься до меня донести какую-то информацию, правильно? Я тебе объяснил, что такое парализованный ум. Это метафора, обозначающая то низкое состояние, в котором находится именно твоя мыслительная функция. Тебе это достаточно, надеюсь, или нет? Ты там что-то про не просят, сказал еще. Не просят? Да, и вот этого я не понял совсем. Что ничего не просит парализованный ум? Ну, то есть ты утверждаешь, что у меня парализованный ум, хотя я прошу тебя объяснить. Ты больной. Я больной, я болею. И из-за того, что я больной, ты заблокировал скайп моего друга Амича, так? Так. Нет. Ты даже меня еще не выслушал, ну ладно. Понимаешь, так. Причем сейчас блок скайпа. Мы говорили о том, основная черта какая троллей. Они придерживаются чему? Они придерживаются... Так ты о каких троллях сейчас говоришь? О мифических троллях? Или о тех Не о мифических. А каких? Ну, о каких ты сейчас говорил, Евгений? Ну, я же тупи, не включай дурачка. Подожди, я же саркастически назвал его троллями. Еще раз говорю, я же объяснил вам только что. Ребята. Ну, понял тебя. Ну, я тебе сказал то, что ты видишь. Вы не тролли, вы малолетние долбоебы. Так. Я могу тебе включить запись? Послушайте, я могу Смотри, включить то, запись. Что ты сказал, это было два слова, да? Это как набор слов. Понимаешь, ведро, вода, крыша, удочка. Это смешно было. И это предложение не имело никакой смысловой нагрузки. В смысле? Это смешно было, понимаешь, Евгений? А, Вольнов, скажи, а вот ты вот... Ты смешон на данный момент. Вольнов. Посмейся. Вольнов. Так. И эзотерику можно пускать вечно. Так. Вольнов. Ну, смотри, ты не перепутал ли хуй с клавиатурой? Алло, что ты замолчал? Хуй, что ли, в смысле, я спросил. Хуй на коротке, блин. Короче, хорош, ребята, давайте решим наконец уже эту проблему. Понимаешь, смотри, если я человек... Это просто пиздец, блядь, а. Только что бог войны спросил меня, не перепутал ли я хуй с чем? С клавиатурой. С клавиатурой, да. Я не совсем понял, в каком смысле ты задаешь этот вопрос. В прямом. Вольнов, ты что тупишь, смотри. Ну, смотри, моя рука правая сейчас находится на мышке. Передо мной клавиатура и мандарин. Мой хуй у меня, значит, в трусах. Как я мог их перепутать, скажи мне? Ну, ты же гомосексуалист, правильно? Ты же сам мне об этом сказал. Стыпи. Какая связь между гомосексуалистом? Так, короче, так, Евгений, давайте я... Секунду, ну Кратос же не ответил на вопрос. Смотри, связь в том, что смотри, ты пидорас, так? То есть ты перепутал хуй с клавиатурой. Правильно? Правильно. И что я сделал? Дрочил клавиатуру или набирал текст на хуе? На данный момент ты сейчас должен, оправдывать там чью-то залупу, между того, чтобы сидеть в данной конференции и пытаться как-то оправдаться передо мной. Ну и так далее. Ну хотя ты уже не один раз. Ну конечно, оправдываюсь. Ну-ка, я что-то как-то давай. Еще раз? Я говорю, говори. В смысле говори? Так я же вопрос задал. Какой вопрос? Ты сказал, я чего, в чем-то оправдываюсь. Я тебе говорю, да, ты оправдываешься. Так, я могу вам включить запись, в которой, ребята говорят вот то же самое, что говорите вы. То есть несут полную хуйню. Это запись называется... Разве я хуйню несу, Евгений? Нет, я доношу тебе информацию. Опа, несешь, что ты видишь всех там, где их нет. Вы не ответили на мой вопрос, почему вы? Почему вы? То есть так. Вы или вы малолетние долбоебы и не можете настроить вайпалку так, чтобы тех, кого не нужно банить, не банило. То есть нет, я, конечно, не утверждаю, что вы малолетние долбоебы. Это предположение. То есть я пытаюсь объяснить, как так получилось, что мой друг Амич был забанен. Объясните мне, пожалуйста. Вы же вроде крутые пацаны, так, да? Так, ты уже задаешь третий или четвертый раз этот вопрос. И вы не ответили мне на него до сих пор? Нет, мы ответили на него. Алло, Вольнов, ты случайно. Чем яркость от Световки, блядь? Я понимаю, что это произошло случайно, но это... То есть то, что причина... Ты хочешь углубиться настолько, чтобы мы тебе объяснили от А до Я, да? Не, ну просто человеку, который не понять энциклопедию дошкольника, характеризовать весь цикл нашего диалекта. То есть, понимаешь, почему мы заблочили его, понимаешь? Ему нужно знать суть, как... Почему мы по нечаянности заблокировали его, закинули тоже? Я также могу случайно тебя заблокировать. Случайности не существует. Нет, секундочку, ребят, случайности не бывает. Хорошо, я считаю, что... Евгений, слушай, а почему ты... Слушай, Евгений, почему ты с Ильей... Илью хотел обсудить, его и маму? Что в этом интересного? Я с радостью отвечу вам на этот вопрос. Ее маму, пожалуйста, говорите правильно. Пожалуйста. Ее, да. Его, давай. Послушайте, я с радостью вам объясню. Да? Угу. Вот почему ее маму, когда... То есть я считаю, что это не случайно. Я считаю, что то, что вы заблочите моего друга Амича, не случайно. Я могу вам объяснить, почему. То есть вы врете сейчас. Вы меня обманываете. Именно поэтому я не могу извиниться. Конечно, вы меня обманываете. Ну, вы говорите, что это произошло случайно. Вольнов, это не случайно произошло. Больно. Смотри, Евгений, постараюсь тебе еще раз объяснить. Вот. Все, подожди. Да, я сидел... Зачем Дауну объяснять еще что-то, если он Даун не понимает? А? Какой смысл? Действительно. Зачем вы тратите свое... Попробую на его волне объяснить ему, как все происходило. Ты понимаешь, суть в том, нет, что... Не надо мне объяснять, я знаю, как все происходило. Не надо объяснять, я же не задал сейчас... вопрос. Зачем тебе тогда объяснять, Евгений? Не смысл? Надо мне объяснять, секунду. Я говорю, что вы меня обманываете. Вы лжете сейчас. Ну да, когда вы утверждаете, что вы заблокировали Амича случайно, вы лжете. Потому что причина того, что вы заблокировали ее, не потому, что вы перепутали что-то, а потому что вы малолетние долбоебы. А мы заблокировали те, кто сидели в конференции, понимаешь? Не те, кто были отключены от конференции. То есть бросили трубку. Только что, а те, кто взяли трубку и сидели в конференции, понимаешь? 10 минут назад вы оба утверждали 10 минут назад, что сделали это случайно. А теперь вы говорите, что вы сделали это специально. Ну, вы тогда врали, смотри, или сейчас врали? Получается, те, кто обсуждали Илью Храброва, они полетели в блок, и те, кто сидели, молчали в конференции, они тоже полетели как бы по нечаянности на блок. В смысле по нечаянности? Понятно, нет. Ну вот так вот полетели. По нечаянности то, что они были невиновны. Теперь я понимаю то, что они были невиновны, понимаешь? То есть вы забанили невиновного человека. Так. Следовательно, вы малолетние долбоебы, правильно? Почему это? Ну, потому что вы заблокировали, блядь, совершенно... Понял, Евгений, давай ничего. аргументируй фразу долбоеб. Евгений, смотри, такая возможность дана была с самого начала создания скайпа. Понимаешь? И если, получается, я ей пользуюсь, я какой-то долбоеб, так что ли, или что? Нет. Получается, я как бы не могу пользоваться ей. Понимаешь, это всего лишь субъективное мнение. И мнение большинства, в смысле, это факты мнение большинства. Причем есть факты, причем есть большинство. Факты говорят о том, что вы, используя простейший механизм, который доступен всем, который доступен, как ты утверждаешь сейчас, с самого создания скайпа, то есть ты сейчас утверждаешь, что вы настолько тупые, что не смогли им правильно воспользоваться. Почему? Нет, это всего лишь субъективное мнение. Я еще раз повторяю. Это факт. Ты же сейчас сам так сказал. Что я сказал? Нет, я сказал, мнение большинства — это мнение большинства. Сейчас не говорю о мнении большинства. Почему здесь мнение большинства? Ты сказал, подожди секунду, ты сказал, что вы случайно заблокировали мяча сначала. Теперь ты говоришь, что вы сделали это не случайно. Нет, смотри, давай по логике. Что мне человек, кажется, подожди, нормально. Так, ты сказал то, что он сидит в конференции. Сидит в конференции просто, да, то есть этот человек вообще ни при чем, я это понял, вот, и получается так, что этот человек по нечаянности попал в блок, и еще раз... Блядь, нет, подожди, ты врешь. Подожди, ты врешь. Больнов нахуй заткнулся, нахуй. Смотри, суть в том, я не могу брать. Сейчас ты пытаешься, на самом деле тебе похуй на этого мяча, тебе просто не до чего доебаться, ну, все мы подожди, поняли. Подожди, в чем доеб? Ведь... Ты, послушай, если ты хочешь, чтобы мы с тобой могли говорить, да, то нам необходимо, ну, хотя бы как-то одни и те же факты говорить. Ты же не можешь... Ты говоришь, что хочешь, сейчас хочешь сказать, подожди, Вольнов, ты что, хочешь сказать, что ты там из-за мяча, там, то, что мы его заблокировали? Ты просто, тебе скучно, ты решил пообщаться с нами, как бы, вот. А, и как бы... Нет, то есть я... знать о таких популярных людях, как мы... Да нет, Грата, смотри, у него просто нет ноги, да, и, возможно... Ребят... Я просто... Да-да-да, он где хочет... Он, знаете, есть? Вот видишь, Вольнов, да. Сука, хочет пропиариться за счет... Пропиариться, да? Да-да-да, он сейчас сидит... Так, Кратос, смотри, просто у него нет ноги, возможно, у него нет друзей в реальной жизни. И тем самым он развлекается в интернете, да, может... Возможно, он проживает в России, да, и в России люди презирают инвалидов, да, а в интернете он тем самым поднимает себе настроение, оскорбляя хачей и людей всяких там. Ну, я не знаю, кого он там пранкует. Можно вопрос? Так. Вот ты сейчас... Возможно так. Возможно так. Я не утверждаю. Я предполагаю. Ты сейчас говоришь о там, отсутствии конечностей каких-то и так далее. Да-да-да. Как ты думаешь? Как ты думаешь, слышать это человеку, у которого нету конечностей, приятно... То, что ты сейчас говоришь, или нет? Нет, нет, неприятно. А Храброву приятно слышать, что его маму ебут? Ясное дело, нету. Неприятно. Но при этом ты позволяешь себе это говорить. Ты же похудист. Секунду, ты позволяешь себе это говорить и утверждаешь, что я не прав в том, что я сделал... Предполагаю. Мне нужно извиниться. Почему ты перефразировал мои слова, Евгений? В смысле перефразировал? Перефразировал. Хочешь... Я сказал «предполагаю». Но тебе же похуй, на самом деле, то, что я сказал. С чего ты взял? Подожди, с чего ты взял, что мне... Так Храброву тоже похуй. Нет. Не он похуй, верующий, да? Человек. И он, о, и мне не похуй, дружище. Санкционирует себя подожди, со стороны мне, добра, мне да, от, со стороны зла, и как я понял. Не похуй то, что ты сейчас говорил. Но ты себе позволяешь так говорить, но хочешь, чтобы я так не говорил. Мы с тобой чем-то отличаемся, так? В смысле? Нет, он... Смотри, есть, а я тебе я могу делать это, подожди, я могу хуесосить его мамашу. Я предполагаю, лол. Ты а не утверждаю, что? Я тебе еще раз... Предполагаешь что? Что... А ты без ноги, а то, что у так, тебя нет возможности в реальной жизни. И... Слышь, я предполагаю. Ты не предполагаешь. Ты предполагаю. Знаешь, утвердиться пытался в конференции. Ой, не в конференции, а в прямом эфире. Вот. Разве не так? Это были... Нет, это были исключительно предположения. Ага. Исключительно. То есть, получается, мне не за что извиняться, я же только предполагал. Правильно, Илюха? А, Илюх? Нет. В смысле нет? Друзья, я думаю, что этот разговор, он настолько... Не-не, а почему? А почему, Храбров? Он тупиков. И... А почему, Храбров? Почему? Нет, можешь ответить, отца, почему? Храбров, понял, смотри, а что ты так потому заговорил? Все хотят заводить говорить. Сразу на Илью переезжать. Нет, Храбров, потому что ты тусуешься с какими-то малолетними долбоебами. Вот почему. Не-не-не, которые, подожди. Сука, два слова связать не могут. Если ты еще не слышишь, что ты деградант. Смешно, я смотрю. Вот. Как я вижу, твой лингвистический аппарат просто находится в разладе с твоим мышлением. Больно, смотри, а что ты говоришь, сельский парень. Больно, вот сейчас было это 2 минуты назад, ты заговорил как сельский парень. Типа, правильно, Илюшка? Вот мне вот интересно, вот, как в твоем колхозе... В моем колхозе очень классно, на самом деле, в моем речевом аппарате довольно много различных амплуа, в том числе и сельский парень. А еще, я могу косить под дедушку очень классно. Или под тёчек. Совет тебе послушать мои звоночки, называется «Чпокеры с Петровской-Разумовской». По-моему, так называется. Там я говорю Насте, если честно, я не могу слушать эту аудиозапись, потому что настолько хороший образ, так хорошо отыгран образ тупой пизды, что я не могу его слушать. Там действительно говорит тупая пизда. Меня тошнит от самого себя в образе Настеньки. А тебе понравился образ, значит, колхозника, да? Нет, ну, друзья, давайте все-таки скажем так, что Евгений, он талантливый человек, каким бы у него гондоном. Вот, но как бы дело-то не в этом. Дело в том, что я еще раз говорю, что ситуация... Евгений, они же сказали, что готовы извиниться перед домиком. Ну, по сути, создать, да, что-то тяжело на самом деле, так что я не буду говорить то, что его на творчество дерьмо. Потому что создать... Его творчество. Подожди, да не важно. Да, его. Храбров, мы же только что пришли к тому, что мне не за что перед тобой извиняться. Потому что я предполагал. Ребята, мне только что объяснили, что я ни в чем не виновен. Я уж думал, мне надо перед тобой извиниться. Камень на душе. Ванюк, ты только что сам, ты сам себе навязал это навязчивую идею, что ты ни в чем не виновен. Подожди. То есть ты сам обманулся, то есть выебал свои слова. А я скажу все, я хочу сказать следующее, что раздели этот пакет на блок на две части. Одна часть вины, так сказать, твоей, потому что твои, так сказать, Ксандр, это Табосов, он действительно виноват. И правильно, что он туда слетел, как самый петух. Мы же... А это твой друг. А вторая часть... А Митя это в чем? Вот... А другие действительно... А другие не виноваты. Вот мы не виноваты. Извиняемся, а ты извинись за Ксандра своего. Хорошо. То есть получается так, что... Невиновные Александр, люди пострадали. Невиновные хорошо, люди. А виновные тоже пострадали? Да похуй Александр, на виновные. Виновный? Так я же не прошу извиняться перед виновным. Александр виновный? Ну, я мы знаю, перед кем он виновен. А ты извинишь за виновного. Подожди, Храбров, я с радостью извинюсь, но, подожди, я хочу понять. Да. Я хочу... Храбров, я же, собственно, к чему я веду наш разговор? На самом деле, ребят, Я с радостью перед всеми готов извиниться. Перед тобой, Хэрлов, перед пацанами. Классные пацаны такие. А шутят как? Ух, им надо на КВН идти, на телевизор. Вообще успех. Или на... Слушайте, есть же Ютуб. Почему вам не запереть на Ютубе свое шоу? У вас будет много очень подписчиков. Тёлки давать начнут. Ну а зачем? Нет, девственность... Нет, я не мы не стремимся к этому. Да. Возможно, ты стремишься к этому. А если публика жаждет одного, ты будешь делать то, вы чего они захотят. Возможно, возможно. Слушай, а вы стремитесь к чему-то другому, да? Короче, долгий этот разговор, Евгений, он долгий уже. А знаешь, почему он долгий, Храбров? Да, что-то он долгий. Храбров, знаешь, я почему? Я охуеваю уже от разговора, пиздец. Храбров, а знаешь, почему он долгий? А потому что Фольнов до сих пор... Прости, буквально, я спрашиваю сейчас Храброва, не перебивай, пожалуйста. Не извиняйся передо мной. Ну, чувак, прости, я чувствую такую вину перед тобой, перед твоим... Перед твоим мозгом, перед твоей мамой. Я какую вину чувствую? Нет, я тебе даже могу объяснить, почему я чувствую эту вину. Потому что если бы, понимаешь, если бы не твой папа долбоеб трахал твою мать шлюху, а я, то у тебя был бы шанс, ну, иметь хотя бы крохи мозга в твоей маленькой тупой башке. А так я проебал момент. Поэтому прости меня, чувак, что не я трахнул твою мать, когда тебя зачинали. Прости. Евгений, ну ты знаешь, сейчас что по древним верованиям существа появляются на свет четырьмя путями. Из сырости, из яйца, чрева и самопроизвольное рождение с пустоты. Появляются из... Вот такие, как ты, возможно, появляются из яйца, да? Обезьяноподобные, зеленые такие. Илюш, не знаю. Гибриды, возможно, какие-то. У меня же вопрос, там, я не знаю. Илья. Вольнов, подожди, вот смотри. То есть ты сказал вот там про моего отца, там про мать. Меня, наверное, должно это было задеть. Я, кстати, ведро подставил по стол, нет, чтобы поссать. Он сказал это, чтобы тебя спровоцировать неудачно. Да, я извиняюсь. Вот, я извиняюсь. Нет, тобой, алло. Искренне извиняюсь. Так. Я могу тебе поклясться, что действительно я искренне извиняюсь перед тобой за то, что ты родился. Понимаешь, на самом деле ты не виновен в том, что ты такой. Это обстоятельства. Подожди, то есть я не виновен в том, что я бог войны Кратос, да, и то, что ты сейчас передо мной оправдываешься. Так? Можно это и так называть. Вот, ну, можно называть это как-то иначе, но в этом действительно есть моя вина. Понимаешь? Если бы мне вот чуть-чуть просто ближе жил бы к твоему месту, где твоя мамаша там ходила, то есть курсировала, то у тебя был бы шанс. А так я, получается, как бы косвенно в этом виновен. И ты, кстати, Илюша тоже в этом виновен. В том, что вот такой вот есть военный кризис. Поэтому прости меня, пожалуйста. Смешно. Правашка, конечно. Прости, барашка. Все будет на иронии, и все друг друга затроллены. И чего? И никому не затроллены. А, понимаешь, никто никого не затроллил. Я считаю, что он друг друга затроллил. Вольнов на данный момент прыгал на моем хую, как на палке. Да я это все очевидно, он тоже самое может сказать. Евгений, слушай, к тебе такой вопрос, ты же постоянно пранкуешь хачей. Такой вот вопрос тебе, когда тебя хачи ебут и номер оставляешь... Ну, утверждение о том, что я все время пранкую хачей, ложно. Последняя хачатинка была... Ну, сейчас, возможно, нет. Сейчас, слушай, ты меня точно затроллировать, а? Что ты вообще там возникаешь-то, Ты чего? Ты что, я с тобой встретимся с тобой, ты уебок, У меня вопрос к Илье. Илья. Что ты вопросы, слушай, да? Что ты вопрос по вопросам отвечаешь, как еврей, слышишь, да? Я что-то вообще не понимаю. Короче, смотри, ситуация такая, да? Ты ко мне в Грозный приезжаешь, мы с тобой встречаемся, да? Вот, сейчас я разговариваю своим конкретным, реальным акцентом. Вот, мы с тобой встречаемся. Приезжай один, мы тоже одни приедем. Вот, с тобой встретимся, пообщаемся. Там, на коляске тебе покатаем, к венерологу. А я это говорю, чтобы встретиться с тобой. Ты пообщаться. Хорошо, ты не против, да? Слушай, ну, по-моему, после этого утверждения о том, что вы, ребята, молодите, поёбы, ну, вы должны сами к этому выводу уже прийти. Не, какой вывод, а? Какой вывод? Вывод о том, что вы два малолетних долбоёба. Евгений, это было опять на больше, это смешно. Илья, ты слышишь? Илья, слушай. Ты сказал, что разговор затянулся. Ты сказал, что разговор затянулся, да? Евгений запранковал просто. Кратос. Одним словом. Илюха. Вот, друзья, вы все тут. Он теперь в клозете, короче, на картолях черкаши согребать, скребать будет. Главная профессия будет. Так. Евгения может легко затроллировать. Ты, Евгений, не думаешь, что это Кратос, это такое чмо, и это далеко не так. Ну ты подожди, ответь на вопрос, почему разговор затянулся? Ты слушаешь разговор вообще? Ты отходил или ты слушал разговор? Я слушаю. Подожди, пусть есть... больного скажет, почему разговор затянулся. Давай. Давай. Секунду, я... Мне скоро истерика будет, перестаньте. Я не договорил с Ильей. Давай я договорюсь с ним, потом... Блядь, Скайч не отвечает. Вольнов, не блочь его, сука, что ж ты надеешь? Разговор очень долгий, я устаю, там слишком тяжело. Просто, понимаешь, у Вольнова... Тяжело, да, ну, слушай, тяжело. Зато, представляешь, скольких вот таких вот долбоебов можно будет вылечить одной аудиозаписью? Так. Просто орды. Орды. Так что да, нужно жертвовать своим временем ради вот хороших примеров. Илюша, ты можешь мне ответить, почему разговор затянулся? Ну, я могу ответить, потому он так пишет ярлыки, да, не обоснован, не аргументирован. Он смешон. Я обосцевал Вольного, блядь. Я не послышал. Это конференция. В этой конференции 3 центра власти. И поэтому этот разговор облегчен на бесконечность. Храбров, прости. Один из директоров Пятов, и есть каждый из себя хочет... Какой власти ты говоришь? Власти над умами, власти над технологической, власти интеллектуальной. Ага, то есть у этих ребят есть технологическая власть? Да, есть. Слушай, но ведь они только что говорили, и ты говорил, что механизм вот этого вот блока, значит, блока аккаунтов, он, в принципе, доступен всем, да? Он прост, и его знают чуть ли не каждый школьник. Так же? Нет, мы не сейчас говорили, что прост. Илья, хорошо, дай, пожалуйста. Вы говорите, что он прост. Вы говорите, что он широко доступен. Это скайповское направление далеко не основное в деятельности этих, как ты их называешь, да, но раз ты говоришь, раз они мне говорят, что они сделали это случайно, то или они долбоебы малолетние, которые не могут что-то элементарное сделать, или... Хорошо, подожди, смотри. Есть такая вещь, как... Или мы сделали это целенаправленно, чтобы попец Вольного помануть. Я скажу. Есть такая вещь, как атомная бомба в России. И вот там есть кувалда для того, чтобы разбивать, так сказать, кнопку там аварийную. Понимаешь, что то, что Кратос может быть суперпрофессионалом, надо пускать в мелочах ошибки, это такое возможно. Ты теперь это понял? И поэтому затянулся разговор, так? Ну, потому что ты не вывез то, что он может быть суперпрофессионалом, который допустил ошибку мелочи какой-то определенной. И из-за этого затянулся разговор, так? А не из-за того? Он затянулся из-за того, что ты сейчас пытаешься сказать, что они дураки, придурки, и тебе не в чем извиняться. Нет, они не дураки, не придурки. Доказать? Я не пытаюсь ничего доказать. Мы когда разговор начинали, у меня был один вопрос. Если бы я пытался что-то доказать, у меня не было бы вопросов. Я пытался бы что-то доказать. А у меня есть вопрос, на который я до сих пор не получил ответ. Что? Извинения будут принесены по мячу? В чем есть извинения? Ну, в таком случае ты сейчас говоришь, что тебе нужно, что мы там, они осознают вину. Да, в том, что они, так сказать, случайно добавили... Нет, не случайно, Храбров, не случайно. Нет, не случайно. Это так не хуйня. Давай только мы не будем. Давай будем называть вещи своими именами. Евгений, это ты так хочешь думать, понимаешь? Ну, я так думаю. Евгений, я не хочу это думать. Я тебе скажу, что... Я тебе как юрист с красным дипломом скажу, что есть 4 формы вины. Умысел прямой и косвенный, неосторожность в форме легкомыслия и небрежности. Да. Они в форме небрежности допустили, так сказать, принесли противоправные последствия. Там, их действия были определенные в отношении одного-двух человек. Ага. Остальные люди правильно заблочены. Это конкретно основное, я хочу сказать, по поводу Ксандера. Правильно. И поэтому Ксандера. А потому что Ксандер говорил плохое про твою маму, да? А это хорошо говорит про чужую мать. Я ему ничего плохого не говорил. Подожди, то есть ты говоришь? Он первый начал на меня говорить плохо, правильно? Я понял. То есть он первый начал, он плохой мальчик, надо злоблочить ему скайп. То есть ты так считаешь. Хорошо. Смотри, я считаю... Я народ что, ничего не делал? А я считаю, что никто... Илюш, я считаю, что никто не имеет права блокировать аккаунты в скайпе. И в доказательство... Вольнов, стой. Прописано это возможность. В скайпе эта возможность сама прописана. Самим скайпом. Народ, подождите. Хорошо. Тебе тихо... Вольнов, подожди, мы говорим с Ильей, не перебивай. Люди разговаривают, помолчи. Научился Бога меня называть, наконец-то, блядь, уже второй раз. А говоришь, атеист, ну ладно. Хорошо, Илья, то есть ты имеешь прямое отношение. Вольнов, ну почему ты ссылаешься на Илью? Ты что, не выбрал? Подожди. Мы разговариваем. Заткни их, Илья. Ты можешь быть контролировать? Как я заткну? Я никого не могу заткнуть. Я здесь такой же, как и ты. Я не имею здесь никаких прав. Все на равных правах. И поэтому я говорю следующее. Мне, кстати, рассказывали, что у тебя там тоже присутствует в конце. Разговор, что называется, чтобы его быстрее прекратить, нужно просто... прийти к какому-то консенсусу. Нет, я тебе скажу, что нужно сделать, для того, чтобы быстрее прекратить разговор. Нужно прекратить перебивать, нести откровенную хуйню, понимаешь, обзываться тупо совершенно, говорить бред, говорить неправильно слова, забывать ответы и вопросы, тупить. Надо перестать, и мы бы этот разговор закончили за 10 минут. Собственно, мы с тобой этот разговор, то есть он был понятен, что он будет так. Но эти существа настолько тупы, блядь, что они, сука, простых вещей не могут склеить вместе. И ты мне рассказываешь, Илья, что вот у меня там есть какие-то друзья. Я тебе говорил, что это долбоёбы малолетние. Говорил. Тебе не нравится то, что кто-то называет там... Теперь ты сказал, ты крутой. Дальше что? Вот дальше. Чем здесь крутой? Чем здесь крутой? Я не могу... Стоп. Мне просто пыльцо Вольнова бомбануло. Подожди, я сейчас... Ты хочешь, чтобы я извинился? Бомбит у него. Я не могу извиниться перед тобой. Я прав, потому что сейчас то, что будет происходить, то есть то, что сейчас произошло вчера, то, что еще будет происходить, это прямое следствие того, что ты с помощью этих хуесосов заблокировал и виновных людей. Понимаешь? Ой, блин. Неважно, это не случилось случайно или не случайно. Вольнов, смотри, почему ты извиниться? Так. Тихо. Примитивные реплики подобного рода свойственны категории людей, которым ты принадлежишь, именно ты, Евгений Вольнов. Ты понимаешь? Можно я запишу это и буду постить? Да, запиши. Да, запиши это. Это какого-то паблика. Кстати, Вольнов, зачем ты кого-то добавляешь? Надо никого добавлять. Я никого не добавляю. Вам хотел пару вопросов. Ты говоришь? Он хотел жирному пару вопросов. Тихо. Евгений, что ты говоришь? Еще раз повтори. Потом его сразу удалим. Евгений. Давай балакет не будет. Да тихо, ребят. Что ты, Евгений, сейчас сказал? Я не могу извиниться. Евгений. Я же говорю. Евгений, что ты сейчас сказал? Я сказал, что я не могу извиниться перед Ильей. Потому что я считаю... Нет, ты сейчас что-то еще сказал. То, что ты будешь репостить, еще что. Ту хуйню, которую ты сейчас пизданул. Я просто не слышал, что ты говоришь. Так. Ты несешь какую-то хуйню периодически. Не знаю, зачем ты это делаешь. Нет. Ты делаешь паблики из ВКонтакте? Это ты... Нет. Вольнов, подожди, вот смотри. Если ты не добрызнут... Мне кажется, что тебе просто сложно поверить в то, что кто-либо другой может в полной мере оценить возможности лингвистических возможностей русского языка. Вот так вот. И это доказывает то, что ты закомплексованная личность настолько, что пытаешься просто сейчас судить по себе. Почему? Вот так. В смысле судить по себе? Никого не сужу. Прямом. А как ты, вот ты сейчас, когда говорил эту длинную тираду, ты сначала сказал слово «анализы», а потом ты сказал, какое он потом сказал слово? Анализы. Лингвистические. Ты сам не помнишь, что ты сказал, придурок. Лингвистические возможности. Опять ты не дослушиваешь, долбоёб. Евгений, видишь, ты сразу начинаешь перебивать. Ты даешь буквально меньше секунды, да, человеку сказать. Сказал возможностями, лингвистическими возможностями русского языка. Вот так. Смотри, ты выражал какую-то мысль. Куда смотреть? Как в твоей голове мысль? Видишь, ты не даешь просто... Ты не дослушал человека, да, и начинаешь уже перебивать, как ты его... Я же тебя полностью несешь. Там. Так. Ты же договорил фразу до конца. Ну. Ответь мне, пожалуйста, как в твоей голове, при попытке, как шла твоя мысль, что ты со слова «анализ» перешел на слово «возможности»? Я просто не понял то, что ты сказал, я не понял, какую идею ты пытался донести. Но, видимо, какая-то логика в этом должна быть. Объясни мне. Ну, потому что ты долбоёб, потому что... Я тебе объяснил то, что ты пытаешься судить по себе. Тебе этого достаточно? Ты закомплексованный настолько. В какой ситуации я пытаюсь судить по себе? Пытаешься. В какой ситуации? Ну, отмотай чуть-чуть назад. Ты отмотай чуть-чуть назад. Я же не понял, к чему ты это сказал. Потому что к чему я все вот это вот говорю, я могу объяснить в любой момент разговора. Ты говоришь то, что я это где-то вычитал, да, в Википедии там или еще где-то. Не, мне кажется, ты просто так придумываешь что-то на ходу. Ну, то есть, вот вы сидите так в конференции. Я же, собственно, вот именно, все это вы, нет, потому что вы малолетние долбоебы. Вы сидите в конференции. Уже сейчас как, опять сейчас поступаешь как шлюха. Ты прыгаешь с одного места в другое. То ты говоришь, что я где-то вычитал. То ты говоришь то, что я сейчас все это придумаю. Ты уж... Вычитал в паблике каком-нибудь. Вы же там в каких-то пабликах тусуетесь, правильно? Я не знаю, там пизда нихуй не сделаю умную рожу. Кстати, хорошая идея для паблика. Валюм, вот смотри, а что ты съезжаешь с темы? А помнишь, когда я задал такой вопрос, как ты мог диагнозировать заболевание головного мозга? Что сделать, прости? Диагнозировать? Диагнозирую я всегда очень просто. Я беру свой диагнозатор и диагнозирую раза 3-4. А почему ты... Евгений, Потому что слово правильно звучит как диагностирую, а не диагнозирую. Но куда тебе, собственно, ты же бог у нас. Не, ну просто моя залупа в твоем рту запуталась, блядь. И поэтому ты сказал «диагностирую». Да, я специально. То есть не потому, что ты малолетний долбоеб? Нет, потому что я... Странно, а мне кажется, что как раз именно поэтому. Не, ну видишь, ты не смог. Нет, вот выслушай, Евгений, выслушай. Не, ну понимаешь, как бы... Он сказал «диагностирую». Нет, ты не даешь... Не даешь подожди, вот смотри, если даешь я высказать вам свою мысль, и ты начинаешь сразу вот эти шуточки сразу высказывать, не даешь ему толком-то высказать, понимаешь? Человек пошутит, пусть пошутит, как бы. Вот. А, Вальнов, смотри, ну если ты недобрызнутый, почему мы должны в этом виноваты? Вот объясни. Вот смотри, вот у тебя батька по пьяни руку вот состряпал, да? Получилось так, ну и что теперь? Ну что делать? Ну судьба такова, что вот с этим живи как-то вот. Вот, и ты получился такой эмбрион одноклеточный, вот. Ну знаешь, вот смотри, а сколько вот хромосом у человека, да? Вот у тебя 48 их явно, блядь, или сколько там их там? А, по идее. А 23 же, да, хромосомы у человека? Вот. У тебя, да. У тебя, по-моему, 48, да. А 48, я думаю, ты понимаешь, да? Я понимаю, конечно. Вот, ну да, дальше. Начинаешь понимать, да? А, начинаешь потихонечку развиваться. Вот. Вот смотри. Озона вот похожа немножко. Не-не-нет. Почему сразу так? Ну, пьяный озон, он, знаешь, чем мне нравится озон? Ну, когда выпьет, у него начинается такой поток сознания. Вот вся хуйня, которая в голову влезет, он все ей говорит. Это очень классно. А у тебя примерно то же самое, только тебе пить не надо, у тебя просто в голове пусто. Кстати, если говорить о хромосомах, то у человека 46 хромосом или 23 пары. Если говорить о хромосомах, то хромосомы парочками. Ну, у Вольного 48. И их все равно 46. У Вольного их 48. То есть это человек эмбрион одноклеточный. Так сошлось, я же сказал. Человек эмбрион одноклеточный. Брантозавр. Вольнов, слушай. Скажи, я твой мост вращаталь. Да подожди, Вальнов, а ты реально вот почему-то вот там качаться там не начнешь там? Вот зачем быть таким вот за компьютером постоянно сидеть, вот как бы обсуждать чужую мамку, быть вот жирным хуйланом, как ты? Зачем вот так вот жить? Он придерживается схеме, которую придумал какой-то школьник, да? Ну пусть, пусть ответит человек. Это смешно, понимаешь? Подожди. Илюх, подожди, пусть ответит человек, как бы. А зачем ему рот до конца залупать и затыкать? Алло, Вальнов. Ну? Ты договорил? А, ну да, я слушаю тебя. Почему? Я могу говорить? Да. Да, ты можешь говорить. За то время, пока я тебя слушал сейчас, ты несколько раз, ты сделал несколько утверждений, задал несколько вопросов, и вот я не знаю, как мне быть. Мне отвечать на твои вопросы, переспрашивать или оспаривать твои утверждения, или все-таки получить ответ на вопрос у Илюши, почему этот разговор затянулся? Я закончил, можете отвечать. Конечно, день Иванов не хороший, что он неправильный. Но у него все равно будут подписчики прибавляться. Это либо его надо смотреть, Ой, либо... Подожди, Илья, секунду. Мы здесь собрались обсуждать моих подписчиков? Или мы здесь... Да, блядь, что тут подписчики, а? Или ну, я не знаю. Подожди. Вот, и мы это тоже бесполезно. Смысл вот этого всего, это уже... Мы сейчас уже... Я не знаю, это тебе вопрос. Мы сейчас говорим о Пукане Вольнова, понимаешь? Да. Я прихожу к Роброву и говорю, ребята, давайте, короче, решим проблему, Илья. А какая проблема? Короче, Вольнов, я тебе предлагаю встать на колени и извиниться искренне перед Ильей. Вот, перекрестившись. Я с радостью извинюсь. С радостью извинюсь. Когда буду считать, что... И помолившись еще. У меня к тебе просьба не будет. Я прав. Илья, мне к тебе... Ой, Евгений, мне к тебе просьба. Пидорасом только не будь, ну, там, сам понимаешь. Это не есть хорошо. Не могу гарантировать. Почему? Максимка... Цинкевич к тебе приедет и будет фалоимитатором шлепать по голове. Есть знакомые пидорасы, весьма хорошие люди, ты знаешь, поэтому я не согласен со твоим утверждением, что быть пидорасом не хорошо. Кстати, Максимка уже не приедет, уже же инфа, он же съебался в Белорашку. Ну да, если он приедет, то он присядет второй срок мотать. Да. До 10. Тесак не приедет уже. На него уголовное дело завели. Да и хуй на него. Так вот, смотри, Евгений. А почему до сих пор на тебя не завели уголовное дело? Подожди, мы сейчас говорим о обсуждаем твой пукан. О Храброве, подожди. Как на палке. А при чем тут Храбров? Мы это обсуждаем? Храбров, а что ты думаешь по этому поводу? Очень хороший вопрос. Евгений, я хочу сказать, что эти люди... Не, ответь на вопрос. Ответь на вопрос, Храбров. Что ты думаешь? Короче, ребята, давайте, к чему приходим? Подожди, ладно, короче, Вольнов, стой, подождите, давайте реально сейчас придем, реально, как к этому, блядь, реально, вопрос. Конкретно, да. Реально, конференция затянулась, и тем более... Сделаем какой-то вывод, да. Да-да-да, сделаем какой-то вывод. Заключение. Вольнов вроде маленькое дитё, думаю, ты понимаешь суть, осознаешь все свои дела, то, что ты совершил. Короче, Евгений, нормально, возьми, извинись. Ты же не маленькая дитя перед Войсом. Ребята, я уже... Или у тебя просто завышенная самооценка, и ты не можешь прямо сейчас взять да извиниться. Сейчас, секунду. У меня был вопрос к Илье, ты меня перебил. Илья, что ты думаешь по поводу того, сейчас говорил Кратос, насчет его члена там и так далее. Что ты по этому поводу думаешь? Я думаю, что перед Домичем они извинятся, и я извинюсь. Нет, я тебя сейчас про залупу спросил, Храбров, алло. Я спросил тебя сейчас, блин, про смотри, что боже, ты думаешь о том, что говорил этот молодой человек. Храбров, я хочу получить ответ. Давай залупу сейчас. Я рад. Я хочу извиниться перед тобой искренне. Для того, чтобы искренне извиниться. Ну, все, а в чем проблема, Евгений? Тебе объяснил уже, в чем проблема. В том, что я не считаю себя неправым. Я считаю, что я прав. Как я буду извиняться, если я считаю, что я прав? Так. Что так? Я вопрос тебе задал. В том, что ты что-то делаешь с мамкой, с матерью Ильи Храброва, да? Это ты считаешь нормой? Я не говорю, что я считаю это нормой. Ну, а что тогда? Сделал он такой... просто некрофил. Геронтофил, да. Нет, я тебе объясню. Храбров связался. Нет, смотри. Нету, уже нету. Так. Я тебе отвечаю на твой вопрос. Как я считаю? Почему я считаю, что... Храбров связался с малолетними долбоебами, которые по его просьбе, нытью, намеку заблокировали, помимо ненавистного ему Ксандера, еще совершенно невиновных людей. Илья, виноваты. Зачем ты связался с Вольновым? Ну, Евгений, ты даже не знаешь... Подожди, я не договорил, ребят, секундочку. Я договорю, давай. Кукарекать. Так вот, я считаю, что я прав, когда Илья несет наказание за то, что из-за него у 5 или там 7 людей были заблокированы скайпы. Потому что если бы не Илья, то у этих людей не были бы заблокированы скайпы. Илья сейчас платит за свое недовольство тем, что Ксандер говорил про его маму какие-то там ему не нравящиеся вещи. Те методы, которыми он решил воспользоваться, неправильны и недопустимы. И эта ситуация – доказательство того, что я прав. То есть, если бы я был неправ, то ситуация была бы другой. А ситуация... Я отвечу. Так вы не влезайте. То, что это недопустимо и неправильно, ни хрена не так. Скайп дает возможность заблокировать петуха Ксандера вполне легальными методами. Люди, осудив его за это, заблокировали этого петуха. И то, что его заблокировали, это правильно. Это просто общество так решило. А то, что заблокировали невиновных, подожди, то, что мы заблокировали невиновных, мы перед этим готовы извиниться. А за петуха Ксандера извиняться не будем. Да, можно я опять вставлю нет, 5 мадам, копеек? Подожди, вот я... Подожди, важный момент. Извиняться не... Я понял, понял. Виктория, то, так, что Виктория? Вы хотите извиниться, то, что вы хотите извиниться, не убеждает меня в моей неправоте. Как я могу извиняться? Почему? Я все еще считаю себя прав. Секунду. Если твой подсосок, запорожный петух, твой у тебя который, Ксандер, он... Короче, тявкает неправильно абсолютно. Ты не считаешь нужным за него извиниться? Ну, во-первых, я не совсем понимаю, что за термин ты используешь. Ксандер, послушай, ты общаешься в контент, в котором общаются люди. Из ссылочки конфач. В эту конференцию может попасть любой человек. Я примерно могу догадаться, что ты вкладываешь в понятие «мой парашный подсос» или еще что-то. Но, это значит, даже... Человек. Послушай, Илья, к сожалению, я не лотерей. Я бы хотел владеть 12-13-летними девочками, и чтобы они делали все, что я говорю. Но, к сожалению, сейчас такие времена, владеть людьми нельзя. Поэтому утверждение, что Ксандер – мой человек и так далее – оно совершенно безосновательно и глупо. Вот, извините меня, ты себя считаешь королем конфы, ты там кого-то, ты-то там добавил, ты чего добавил, ты отвечай. Нет, с чего ты взял? Ну, сам себя считает... Ну, смотри, Илья, извини, что перебил. Дело в том, что Вольнов выебал свои слова в рот тем самым. А сначала он сказал, что якобы это мои друзья, там, Амич, там... Мои друзья, совершенно верно. А сейчас ты утверждаешь, что ты не имеешь к нему никакого отношения. То есть ты выебал свои слова в рот. Нет, неправильно. Я не утверждаю, что я сказал, что он мой друг. Вольнов, вот смотри, ты реально вот долбоеб конченый, я тебе могу сказать. Я даже могу ассоциировать факт того, что ты долбоеб. Так, подожди, я опять... Дайте мне опять слово. Получается, Илья как бы, да? Илья тоже твой друг, правильно? Раз в полчаса я что-то говорю. Дайте сказать человеку про Викторию Шлюху или как она там, я не помню. Ой, Валерия Шлюха это насрать. Смотри. Смотрите, вот единственное, что мне не нравится, несмотря на то, что вы считаете, что вы виноваты, вы перед Омичем не хотите извиниться только после того, как Евгений здесь. Это неправильно. Неважно, насколько Евгений прав или не прав. Это личное его дело, там, извиняться ему или не извиняться. Да, он может быть петух, там, кто угодно, блядь, подсос, хуесос, неважно. Дело в том, что вы не хотите извиниться, если Евгений извинится, это неправильно. На мой взгляд, это неправильно. Даже то есть вы должны, несмотря... Подожди, ты считаешь правильным... Вот смотри, если второе, твою мать второе... оскорбляли, подожди, хорошо. Если оскорбляли так твою мать, как бы ты отреагировал? Я бы никак не реагировал, потому что какие-то школы. Вот именно, видишь, а ты второе... бы никак не реагировал. Видишь? А Храбров отреагировал, позвав вас и попросив вас заблокировать того, кто его оскорблял. Но помимо этого, вы заблокировали еще других людей, невиновных. Поэтому пока вы не принесете искренние извинения тем, кого вы заблокировали, как вы говорите случайно, хотя я утверждаю, что вы малолетние криворукие долбоебы, мы не можем вообще ни о чем говорить. И его мама будет... Я тебе объяснил, Храбров, смотри, понял, что эта вся хуйня будет продолжаться до тех пор, пока твои два подсоса не извинятся. Рождение животного, послушай меня сюда, вот. Несколько, скажем так, 30 минут назад ты утверждал, что ты извинишься первым искренне, да? Сейчас ты говоришь, типа, ты этого перед делать Храбровым, не будешь. Да. Перед Храбровым, я извинюсь. Ну хорошо, извиняюсь. На самом деле, я согласен с тем, что говорит Матан, но я решил пойти вам на уступки, потому что, Матан, они ж тупые, да, они не пойдут на эту хуйню. Вот именно, что ты тупорылый, ребят, да. Все пытаются это разговор уже целых полтора часа. А ты пытаешься здесь сыграть на публику, видать, да? Нет, послушай, я здесь... Кстати, ты запись эту сохрани, выложи, там, назови рубрика «Евгений Вольнов, подсос бога войны Кратоса». Я придумаю, как это назвать. Назови «Евгений Вольнов, подсос бога войны Кратоса». Он не будет так длинную запись выкладывать. Зачем он нужен? Евгений, смотри, ты только что сказал, что если мы извинимся, ты тоже извинишься. Ну, перед Ильей извинишься, правильно? Получается, следовательно, что мы не будем углубляться и просто... Как не будем углубляться? Так я же не смогу извиниться тогда, если мы не углубимся. Как я извинюсь? Ну, Храбров, Нет, подожди, Храбров. Может, еще 2 часа посидим? Не-не-не, понимаете, у больного такой комплекс неполноценности. Ему нужно посидеть в конференции, потратить время вместо того, чтобы там... Нет, я пишу по-другому. Илья. Да кому ты рассказываешь, блядь? Это ты просто понимаешь, ёлки не даю, да, вот ты сидишь дома возле компьютера. Ну скажи, не так? Так. Хорошо, вот смотри. Конечно же так. Женёк, вот скажи, ты какого года рождения? Если это еще настоящее твое имя, блядь, как там тебе? Ну, похуй. 29, я вижу у тебя, вроде, или 30. Радость, у тебя есть много вопросов каких-то не по теме, давай вот мы разберем сейчас. Нет, подожди, а почему ты отвиливаешь тему? Я не отвиливаю. Слушай, я готов ответить на любой твой вопрос. Но помимо нас двоих, здесь еще находятся другие люди. И все мы собрались не для того, чтобы... Ну ты сам сидишь. Конечно, говорю, но ты этого не слышишь. Ты съезжаешь сам с мы тем. Сейчас говорим о том, что я должен извиниться. Правильно? Так. Совершенно верно. Дата моего рождения. Смотри, влияет ли того, как-то? Ты затрагиваем эту тему, как только по поводу извинений, ты начинаешь перепрыгивать как проститутка с другой темы на другую. И тем самым диалог продолжается. Короче, давайте сделаем вывод какой-то. Знаешь, это уже вывод такой, смотри. Ты хочешь, чтобы я извинился. Чтобы извиниться искренне, я должен осознать свою вину. Так? Так. Осознай ее. Зачем мы тебе должны помочь осознать ту вину, которую ты должен сам почувствовать, понять ее гений. Амич. За Амича это наша вина. Стой. Ваша вина. Жить это трудно. Наша вина Амич, твоя вина Ксандра. Все. Подожди. Так. Стоп. Илья. Тихо, вот насчет Ксандра... Сейчас забудут. Ксандра, они забудут. Ты сейчас собьешь мысль, эти дебилы и так еле думают нахуй. Значит, Храбров. Все остальные не виноваты. Виноват только Ксандр. Я должен извиниться за Ксандра, так? Да. С Ксандром... С Ксандром... Секунду. С Ксандром мы разберемся позже. Вопрос в пяти людях, которые пострадали из-за того, что ты, Илья, то есть вследствие твоих желаний и твоих недовольств пострадали люди. Представь себе, сидят на лавочке... Стой, а почему больно? Объясни. Дай договорить. Сидят на лавочке 6 людей. Один из них тебя обидел. Ты, Илья, подходишь и даешь большим бревном всей толпе. У людей там еще говорили обо мне что-то за спиной. Хорошо, окей. Пусть так. Спиной еще двое-трое говорило. Хорошо, двое-трое говорило, но были невиновные. Да. Четверо говорили спиной, и двое невиновных. Примерно так распределено. Так, значит, ты... Перед невиновными Стоишь перед этими двумя невиновными, да? Так. И кричишь им, я перед вами, мудаки, не извинюсь. Я извинюсь, Петя. Иди извиняйся. Ну, как бы они тоже извинятся. Давай ты извинись за Оксану. Нет, стоп. А за что я хочу извиняться? За что извиняться Амичу? Тупень, я офигею. Вольнов, вот смотри, скажи мне, что ты хочешь понять, и я донесу до тебя эту информацию, чтобы ты понял, прям ты это поймешь. На самом деле. Но только с одним условием. Только с одним условием, если ты скажешь на запись, что ты мой подсос и хуесос. Я с радостью. Если это будет неправда, поебать. Думай, как хочешь. Послушай. Сейчас мы находимся в ситуации, в которой ведем искреннюю беседу. Правильно? Это не розыгрыш, не шутка. Искренне, правильно? Ну так. Поэтому, если я и говорю что-то сейчас, то говорю это искренне, а не потому, что я хочу спиздануть какую-нибудь хуйню. Поэтому, если ты докажешь мне, что ты тот, кто ты декларируешь, я с радостью это признаю. Но если ты этого не докажешь, а ты этого не докажешь, потому что ты малолетний долбоеб, как твой дружок, я этого не смогу сказать. Прости. Женя, смотри, а ты кто такой, чтобы я тебе что-то доказывал? Вот объясни мне. Я тот, кто ты хочешь, чтобы сказал вот то, что ты должен доказать. Я тот, кто-то, чтобы ты сказать то, что... Понятно. Видишь, я же говорю, у этого чуть-чуть он все-таки поумнее тебя. Ты туповат, но ничего, нормально. Евгений, ты неправильно, ну ладно. скорректировал. Да, подожди, Вольнов, кто туповат? Я не понял, ну-ка. Ты туповат, дура. Не, понимаешь, Вольнов, можешь называть... О, боже. Вольнов, ты меня расслышал, нет? Я сказал, называй хуй как хочешь. Вот. А, смотри, ты можешь его долбоёб и так далее называть. Вот. Ну, давай так. К чему мы вот пришли? Смотри. Мы к тому, что Евгений Вольнов должен должен понять то, что он не прав. Нет. Вот. Мы пришли к тому, что сейчас я хочу сделать пост. Я репостну, наверное, вот вчерашнюю запись из Твича ВКонтакте. Там фотка классная есть. В общем, много интересных было смс-ок смешных. Кстати, очень забавно, когда кто-нибудь пишет смс-ку, где вот там по поводу мамы Анольда было много классных смс-ок. Вчера по поводу мамы Храброва. Надо будет ее обязательно выложить, чтобы люди посмеялись. И Илюша будет наблюдать за этим. Будут писать. Можно, у меня только один вопрос есть. Евгений, подожди. Один вопрос. Илья, Кратос, Ил. Один вопрос. Почему Вольнов... Вот я как нейтральная сторона вообще, как человек, который относится к Евгению, как крысе ебаный, блядь. Вот. Я не понимаю, почему Евгений должен извиняться перед... за то, что делал Ксандр, потому что он не в ответе за то, что делает Ксандр. Ксандр ебучий петух. Но стой, при этом... А почему он тогда от лица тех, кого, кто невиновен, заблокированы были? Дело сейчас... в том, что его затрагивает то, что вы забанили людей, с кем он общается. Вы его затронули, поэтому он как бы имеет право говорить. Я не друг Евгения Вольнова. Не, пойди, когда их блокировали, почему он там тебе объясню, тоже с Ксандром... На Ксандра лично мне было бы похуй, если он действительно заслуживает того, чтобы его забанили. Хорошо, действительно заслуживает, допустим. Да, похуй, но он ведь стревает не за него, он стревает, например, за Омича. 2-3 раза блокировали Илью. Матанкун, ну ты же сам ответил на свой вопрос, то что Вольнов ебаная крыса. Он не должен извиняться за Ксандра вообще. Просто за если Ксандра я должен извиняться. Матан, подожди. Степень ответственности. Он не должен извиняться за Ксандра, потому что Ксандр парашный петух. А за Омича вы точно должны извиниться, потому что ты пиздец. Подожди. Он ни в чем не виноват, а вы его забанили. Я сказал, готовы извиниться правильно перед этим человеком. Степень моей ответственности перед кем бы то ни было за Ксандера точно такая же, как степень ответственности Ильи перед кем бы то ни было за вас. Идентичная. Но так как он посчитал, точнее, даже не важно, что он посчитал, мотивы Ильи мне понятны и так далее. Просто у него багор. Он из-за своего багора сделал так, что вы забанили невиновных совершенно людей. И теперь он за это будет страдать. То, что сейчас происходит, это его... Ну, то есть он... Это, естественно, следствие его действий. Потому что он не прав. Илья, ты согласен с тем, что ты не прав? Или ты не согласен? Он не прав, понимаешь? А знаешь почему? Поскольку сидели в этой конференции Evil Genius и я, раскинули на блок их мы. За счет твоих псов, за счет... Заткнулся нахуй, подожди, я говорю, я тебя не перебиваю. Псов, мне за счет собак. Твоих псов. Собаки. Есть, они твои псы. Они твои псы, ебаные псы. Они твое стадо, они твое быдло. А ты из них старший пес. Окорок. Да. Ты знаешь, Илья, ты тоже... как шашлык ходячий, но это, мы эту тему потом... Это мотивация запомним. Ильи? Подожди, почему сейчас говоришь ты? Мы сейчас говорили с Ильей. Ведь нет, у Ильи подожди, проблема. Я сейчас говорю, потому что ты пытаешься как-то доебаться до Ильи. Ну, это неоднократно, это доебаться. По записям. Вот. Секунду, ну, понимаешь, я задал вопрос Илье, согласен ли он с тем, что ты прав? Подожди, ты каждый раз пытаешься... Подожди, Евгений, если я не раскидывал на блок, если я не сливал ладины... Здесь я ничего не делал для того, чтобы... Вот именно, это... какого хуя Вольнов имеет чего-то к этому, к Храброву? Вольнов, ты что, либо ты долбоёб, либо у тебя бомбит. Даже пруфа нету. Дабл получается, нет. Правильно? Стой, Вольнов, я тебе объясняю, как мы это сделали. Подожди, ты задал вопрос. А вопрос, можно вопрос, Кратос, каким образом у вас оказался аккаунт Никиты? Вот, я об этом и хотел поговорить. Что мы это сделали за счет пользователя по имени Никита. Да, каким образом вам попал аккаунт Никиты? Ну, мы, скажем, взломали его. Ну, а, нет, а, сам логин, аккаунт, да, имя аккаунта. А, логин. Ну, а это уже не имеет значения, понимаете, самое... Да-да-да-да-да, ребята, в том-то и дело. Поэтому теперь вы получили ответ на свой вопрос. В чем здесь дело? Если вы считаете, что я смел один, то это смешно. Никита лазит в конференции с фашистами, с жидами. И важно. И большую конференцию он был. Не это важно. Никита случайно добавился в мою конференцию, я его даже не знал. Он решил со мной провести диалог. Я ему сначала сказал, ты кто, блядь, школьник? Ну, пообщался с ним. Потом я понял, что он как бы, ну вы поняли, да? Как сказать. А кто его в конференцию добавил? Да не Храброва даже не было. Это не важно. Послушайте, не важно, кто добавил. Храброва. Подожди, успокойся, ты послушай, сейчас объясню. Я спокойно. Его никто не добавлял. Никто его не добавлял, вот. То есть он сам добавился, просто так получилось, вот и все. Сидели, да, вот, Эвил Кейнс. Это я тебе могу даже скинуть ту переписку. Как это, да, не важно? Это... Если я вообще объясняю, не слил логины. Так не важно. Ты объясняю. Доебаться до Храброва. Слив тебя... логинов, Храбров, слив логинов является технической стороной реализации твоего бадхерта. То есть, смотри. Нет, подожди. Ты неправильно говоришь. Опять же, это не обосновано. То, что... Я наоборот говорил, не надо еще никаких усилий. Я всегда сдерживал их. Я говорил, что не нужно этого всего делать. Что нужно, когда ты сам меня вызовешь. Тогда блять, тебе... Валюш, да я сейчас могу зайти в твою конфу и посмотреть логин любого, ебаный в рот. И никакой Храбров мне об этом не подсказывает. Алло, давай это не имеет значения. Я повторяю еще раз. Почему это не имеет значения? Слушай, Вольнов, давай сделаем ты так. Ты слушаешь меня или весело, нет? Если я сейчас возьму всю конференцию и раскину на бок. Илья, заткни, пожалуйста, ребенка. Я хочу тебе ответить на вопрос. Алло, Вольнов, почему ты тогда отвечаешь? Ну, тебя не заткнули. Я отвечаю на вопрос Ильи. Почему не важно, откуда вы взяли логин? Я могу отвечать на него? Вы слушаете? Давай, Илья, я тебе разрешаю. Давай. Слушаешь ты меня, да? Замечательно. Я тебе разрешаю говорить. Давай, вперед. Можно, да? Можно. Точно можно? Или ты передумаешь в процессе того, как я буду отвечать? А, нет, я же разрешил тебе. А, так ты можешь говорить. Огромное, да. Огромное тебе спасибо. Может, то, что ты разрешил ответить тебе. Давай, вперед. Так вот. Ксандр, который троллировал тебя неоднократно. Причем троллировал тебя не потому, что он такой плохой. Не потому, что он такой злой. А потому, что ты настолько глуп, что ведешься на эту хуйню. То есть... Принцип троллинга строится на том, что пока тебя жертва кормит, ты будешь ее доить всегда. Почему вот эти вот малолетние, значит, долбоебы звонят всяким сумасшедшим и поехавшим? Почему я звоню, точнее, почему я уже не звоню с тихоплетки? А потому что она больше не кормит, неинтересно. Ей звонишь, а она трубку бросает. Это неинтересно совершенно. Так вот, Ксандр троллировал тебя, Илюша. И это было прекрасно, это было вкусно. Ты настолько в этом отношении тупой, ты так ведешься на всю эту хуйню, как просто деградант. Это уже как бы достаточный повод для того, чтобы троллировать. Но ты вместо того, чтобы внутри своей головы бороться с бадхёртом, потому что это исключительно в твоей голове, если ты станешь достаточно умным, то у тебя не будет рвать жопу от фразы «Ирку там сейчас ебут на кладбище». Вот, если ты станешь достаточно умным. Но ты глуп. И ты своей глупостью, ты вот материализовал свою глупость в блок людей, невиновных совершенно, потому что ты пошел дебилом, которые потом начали блочить, хотели заблочить Ксандра, и помимо этого, как мы выяснили сейчас, чисто случайно заблокировали других людей. Понимаешь, то есть твоя глупость привела к тому, что у людей, не имеющих никакого отношения ни к Ксандру, ни к твоей глупости, были заблочены аккаунты. Ты не прав, ты поступил плохо. И привела глупость Ксандра, Вольнов, подожди, Ксандра, смотри, Ксандра начал эту тему, давай, смотри, по логической цепочке, если бы Ксандр не начинал провоцировать Вольнова, так, то ничего бы всего бы этого не было, правильно, ты же мыслишь по логической цепочке, по фактам, правильно, ну вот я предоставляю данный факт, если ты не тупой барсик, ты поймешь, что пытаюсь донести. А между провоцированием Храброва и блокированием аккаунтов есть еще какие-то звенья в этой цепочке, или это прямая... Я хочу сказать очень простую вещь. Здесь нет никаких извинений. Я не собираюсь, когда моей матери кто-то говорит, терпеть. Я не буду вот это, знаешь, как вот есть роман Пастернак у Елизарова. Там, чтобы инициироваться, нужно трупный яд съесть. Это трупный яд вот для меня, чтобы вот пропустить мимо ушей, когда такое говорят о моей матери. Понимаешь, суть в том, Храбров хочет... Понимаешь, я не собираюсь терпеть принципиально. Да ты не понял. Так. Вольнов, смотри. Вольнов. И все знают это мое убеждение. Вольнов, и ты знает это мое убеждение, мог бы не провоцировать меня. Терпеть ты не будешь, да, Храбров? Вольнов, подожди, подожди, успокойся. А чем ты сейчас занимаешься, Храбров? А чем ты сейчас занимаешься? Чем ты вчера занимался весь эфир? Вольнов, успокойся. У тебя же он даже плачет, он плачет. Потому что у тебя нет другого выбора. Вольнов, блядь, успокойся нахуй. А, смотри, дело в том, что Храбров не повелся на эту провокацию. Конечно, не повелся. Он сказал, что... Подожди. Он вчера весь вечер в чате тоже повелся. Евгений, вот ты сейчас опять не можешь выслушать человека. Так в смысле, я выслушал его. А в чате он сидел, потому что я ему написал, посмотри, как у хуесоса Вольнова сорвется эфир на 40 минут. Вот и все. Понимаешь? Совсем интересно. 20. И все люди писали мне, блядь, да ну, наконец-то бы этот парашный там пидорас, там, блядь, сорвался у него эфир, нахуй. Вот, блядь, а чё, 15 гигов там ебало? Сколько людей написало? А сколько людей тебе написало? Сколько людей тебе написало? Очень много. Ну, сколько, ну? Ну, в порядках 150 человек. То есть тебе в личные сообщения ВКонтакте написали 150 человек? 153 даже. 153. А они что тебе писали? Срочно сделай так, чтобы Вольнов ничего не говорил. Ой-ой-ой, мы не можем слушать. Он не закрывается вкладка со стримом. Не понял. Срочно слушай. Вольнов, не плачь, успокойся. Что ты ноешь? Успокойся, нахуй. Не, а, дело в том, что, смотри, ты красиво... Да, передозировка, видать, как сил по вене пускает. Тебя бомбит пиздец, да? Ты сделал, конечно, Вольнов хуйсос как бы вид, да, чтобы нихуя тебя никто не дедосил, да, на самом деле... Все там описали, там, блядь, охуевали, как бы, вот, блядь, Вольнов, блядь, кто-то писал, блядь, хоть бы этот пидорас не появился, блядь, ну это ладно, так кто-то тебя даже... Вот, ну тебе это... Ой, Евгений, понял. Здорово. О, подожди секунду. Ну, я всех приветствую присутствующих вот в данной конференции. Просто занят был немножко, блядь. А ты можешь... А, сейчас подожди, мы тут с Вольновым, моим подсосом диалог закончим, блядь. Вот, Вольнов... Так, и что это? Да не переходи, это хуйня какая-то по-любому. Вот. А и дело в том, что Вольнов сначала появился в эфире где-то сколько там, минуты две, да, там было, да? Да-да-да. Потом на нахуй слетел, блядь. А почему ты зайти? А ты говоришь, ты 10 минут не мог зайти, пиздобола. Но нихуя не 10 минут. Я, кстати, даже скринил. Хорошо. Я скринил все, и запись была, сколько ты, хуесос, не мог появиться в эфире. Так, то есть я пиздобол. Да. А если ты готов мне заплатить, сейчас... я скину эту запись. Скинь мне сейчас скриншот, где тебе пишут хотя бы два человека о том, что срочно заканчивай стрим Вольнова, это что-то ужасное. Давай. Ну ты сказал, что их 153, я думаю, не станет проблема хотя бы два скриншота. А я тебе доказывать ничего не буду, понимаешь? А, ну так хорошо, окей. И кто у нас... Не веришь, не верь, Вольнов, я тебе доказывать ничего не буду. В смысле верить? Зачем мне верить, если я знаю? Вера нужна там, где нет знаний. Что ты знаешь? Я знаю, что это малолетний долбоеб, которому никто не писал, потому что он интересен только себе самому и своему другу долбоебу. Евгений, Евгений, слушай, у меня вопрос к тебе. Ты являешься мизантропом? Вот хотел всегда спросить. Интересно узнать. Давай, мы сейчас разбираемся с... Фанат Вольнова, что ли? Интервью я потом... Нет, я не фанат Вольнова. Ну хорошо, хорошо, разбирайтесь. С радостью. Потом интервью. Вольнов, подожди. Сейчас, погоди. Сейчас вернусь. Чё отключу? Так, ты чё, давайте решим быстрее проблему. Подожди, мы что, на каких-то интересных вещах... Не, ну давай мы сейчас закончим. Никто её решать не хочет, он не хочет извиняться. Да он не хочет, он не хочет, вот именно. Алё, Илья, я тебе говорил, что этот долбоёба кусок не извинится перед тобой, поскольку он даун, понимаешь? Я тебе говорил, таких людей исправят только могилу, и всё. Мне кажется, он будет уже под действием, будет всё ясно. Если он выложит эту запись, значит, он принял своё... Храбров, я хочу... А не, почему? Мы о Вольнове тоже запись опубликуем, как этот хуесос подсасывал у меня. Че? Почему? Почему бы? Если он выложит. Не, а мы и так выложим, как бы, почему? Много вон людей посмотрело, да, вот посмеялись, да. А многие хотят посмеяться, думаю, желающих много, кто хочет послушать, как хуесос Вольнов оправдывается перед школьниками, как он их называет. Вот. Храбров. Почему бы? А че ты на Храброва-то съезжаешь? Вольнов, алло. Мы же собрались здесь... Боится. Потому... Видишь, боится, конечно, блядь. Хуесос, блядь. Так. Короче, ладно. Это все равно содержательный момент, это именно Храбров. Евгений, да, именно. Что ты хочешь? Объясни своим друзьям, да. Что это за... Да, дело. Евгений, скажи свое оправдание, что ты хочешь сказать. Давай, вперед. Так, ну. Ты что, не понимаешь, Евгений, что мои друзья мне не подконтрольны? Ты это хоть понял? Мои друзья мне не подконтрольны. И Ксандр мне не подконтролен. А еще Ксандр не подконтролен, а Мичу. А еще Ксандр... Я перед тобой извиняюсь за своих друзей. Нет, я тебе сказал, что ты должен извиниться. Я тебе что сказал? Что ты должен извиниться. Ты и твои малолетние долбоебы должны извиниться перед теми, кого они забанили неправомерно, безосновательно. И лишь тогда, я тебе сказал, что лишь тогда я уберу эту запись, я тебе пообещал, что уберу запись. И так далее. Этого еще не произошло. А знаешь, почему это не произошло? Ну, потому что... Потому что Илье что-то от меня нужно, поэтому я ставлю условия. Ваня, почему ты заикаешься, вот скажи? Почему ты заикаешься? Потому что я ставлю условия. Ты спросил, почему я ставлю условия? Я отвечаю, что Илья хочет, чтобы я удалил ролик. Какая разница, заикается он, не заикается, это уже не важно. То, что будут эти извинения принесены взаимные или не будут. Вот что сейчас на повестке дня стоит. Чего мы все мучаемся? Я не знаю. Илья, мы мучаемся, я тебе объясню, почему. Мы мучаемся, потому что твои два друга-долбоеба... Потому что Евгений хочет углубиться, и чтобы мы ему объяснили, за что он должен просить прощения, да, на коленях. Нет, неправильно. Разве не так? Тебе сказали, за Ксандра извинись, мы извинимся за Омича. Как я могу извиняться за Ксандра, если я не несу за него ответственности, блядь, это что, мой сын, что ли? Вы что, не поняли, о чем я говорю? Я сказал, что перед Омичем вы должны извиниться, а Евгений перед Ксандром не должен извиняться. Вы забанили его, он не виноват. Подожди, а вот стой, мы не Вольнов должен извиняться за мамоебство. Вольнов должен извиняться за мамоебство, но не за Ксандра. Я согласен. Мы перед Омичем извинимся, а ты извинись за то, что было вчера. Все, вот давайте, то, короче, говоришь, чтобы резину тянуть. Тихо, Вольнов, знаешь, как сделай? А, подожди, это извинение перед одним человеком недостаточно. А понимаешь, дело в том, что Омича-то одного заблочили, а унижение про Храброва слышало 38 тысяч человек от 20. Ох, дружище, а сколько еще услышит? Ох, подожди, вот. Это еще такая вереница. А, что тебе нужно сделать? Тебе нужно организовать прямой эфир. А у меня... А зачем мне извините? Что-то организовывать? Подожди, а зачем мне что-то организовывать? У меня все хорошо, мне ничего не надо от вас. Кратос, если он извинится, мы это записали, это уже будет публично. Подожди, Илья, а так с чего вы взяли, что мне вообще что-то нужно делать? Ко мне пришел Илья и говорит, удали запись. Я говорю, хорошо, я удалю запись. Если ты и твои два друга-долбоеба извинятся перед теми, кого они забанили ни за что. Но вы, два долбоеба, не сможете извиниться, потому что вы не понимаете, в чем вы неправы. В конференции Вольнов использует такую фразу, как долбоеб, поскольку это затрагивает его, скажем так, личные, как бы... Он зацикленная личность. Да, личный. На одних и тех же словах, ну, конечно. Вот, поскольку шиза. Человек родился таким, как я говорил, жертва пьяной акушерки в основном. Ты смотри, Вольнов, вот знаешь, вот если у тебя мама есть, она жива еще, конечно, дай ей здоровье. Я не хочу про маму твоего плохого ничего говорить. Вот, то есть не она виновата, что ты, я надеюсь... Мы здесь собрались не для того, чтобы... Да у него есть парадигма, которая связана с дерьмом. Чего непонятного-то? Мы здесь собрались. Так, давайте решим. Того, чтобы... Вольнов, сейчас с темы, подожди. Ребят, дело все в том, давно решено. Вольнов, ну успокойся, подожди. Просто вот подойди к маме и начни разговор. Мам, ну где логика, почему не аборт? Понимаешь? Она тебе скажет, мы бы рады были. Давай. Так, Евгений, короче, смотри, мы сказали, мы готовы извиниться, так что не надо повторять одни и те же фразы, типа, они не понимают, за что они извиняются. Ты тупой, ты это понимаешь? Ты сейчас вот опять хорошо, начинаешь бред нести. Хорошо, окей, пока. Так, не знаю, вот, все, мы решили, давай, ты извиняешься перед Храбровым, а мы, получается, извиняемся перед тем человеком, которого мы заблокировали. Что в этом непонятно, Евгений? Я тебе объясню. Непонятно тебе, видимо, в каких позициях мы находимся. Смотри, я сижу, у меня все есть, у меня все хорошо. Я тебе объясняю. У меня все хорошо. Приходит Илья и что-то хочет от меня получить. Он хочет, чтобы я что-то сделал. Но для того, чтобы я что-то сделал, я должен что-то получить взамен. Ну, так обычно бывает у людей, знаешь. Один делает что-то другому и что-то получает. Например, когда твоя мама идет за водкой, она дает деньги продавцу, а взамен получает водку. Так вот, Илья, чтобы я сделал то, что ты хочешь, твои вот эти два долбоеба и ты должны извиниться перед тем, кого они забанили. Идите, извиняйтесь. Как только ты соберешь эти извинения, тогда я подумаю над тем, чтобы удовлетворить твою просьбу. В противном случае нам не о чем говорить. И эта карусель будет продолжаться и дальше, пока ты не выполнишь те условия, о которых я тебе говорю. Давай ты сейчас скажешь, что ты извиняешься, а мы извиняемся. Нет, я на самом деле, я сказал, что извинюсь первым только для того, чтобы эти долбоебы не соскочили с разговора, потому что их так тяжело держать в теме, они так распыляются на всякую хуйню тупорылую, блядь. Вот, но я согласен с Матаном, что действительно, в этой ситуации, если бы мне что-то было... Евгений, а ты говорил, который постоянно подтверждает и бегает с одного места в другое. А теперь мы должны извиняться. А потом ты подумаешь. Вот, Храбров, просто бегаешь, Храбров, знаешь, вот ты когда идешь в магазин, тебе сначала водку дают или ты сначала деньги даешь? Ты вторым извинишься или нет, скажи. Мы извинимся, ты извинишься, ты даешь слово. Мы обсудим с тобой, обширный у нас с тобой будет разговор и по поводу Ксандера, и по поводу твоих действий, потому что то, что ты сделал, нам еще с тобой предстоит обсудить, но не при детях, естественно. Сейчас мы обсуждаем конкретно то, что ты хочешь от меня получить. Потому что ты не прав, я тебе докажу, в чем и как ты не прав, и ты осознаешь всю глубину своей неправоты. И потом, если ты осознаешь, мы поговорим с тобой о том, чтобы прекратить что-то там, извиниться, убрать какие-то видео. В данный момент, если ты хочешь от меня что-то получить вообще, или перейти ко второй фазе мирных переговоров, ты должен выполнить первую фазу, а именно, ты и твои долбоебы извиняются перед всеми, кого они заблокируют. Причем извиняюсь искренне, а для этого эти два долбоеба должны что-то осознать. Но так как эти два долбоеба в принципе ничего не могут осознать, Храбров, я тебе очень сочувствую. Потому что следующий эфир, эфир будет нет, с розыгрышем. Евгений, на данный момент ты, получается, как бы жертва, понимаешь? Нет, как да, это Илья жертва. Ты выставляешь именно себя как жертву. Почему? Нет, стороны, я сторонний человек. Я сейчас на данный момент, нет, а ты выставляешь себя как жертву. Что мне сейчас? Нет, я сторонний человек, я слушаю. Я получился тем, ну, он вообще в этих делах. Все, понятно, сломался. Вот, Илья, так. Ты понял, о чем я тебе говорю? Я не понял. Так давай, зови сюда этих людей. Мы извините. Так, у меня что-то подожди, перед тем, как звать этих людей, я хочу, чтобы твои два друга, а я считаю их умственно отсталыми, действительно доказали мне, что они понимают всю глубину своей неправоты и готовы искренне извиниться. Ты же хочешь искренних извинений, а не номинальных. Так будь добр. Ты сейчас хочешь их души раскалывать по косточкам и унижать их, чтобы... Нет, зачем? Я никого не... Нет. Понимаешь, унижать их нет смысла, потому что ниже некуда. Потому что ты не сможешь, Евгений. Ну, ты просто не сможешь. Твои провокации в нашу сторону, это... Вот смотри, если банально, если с тобой вот мы начнем какой-нибудь там диалог, да, не важно. Да, так, короче, давайте решаем проблему. Давайте быстрее, ребята. Время поджимает уже. Понимаешь, вот ты ниже канализации, ниже вот канализации реально не взяли, ребят. Я не могу понять, что ниже канализации? Нет. Или что ты ничего взяли, что вы владеете ситуацией? Вот. Объяснить. Нет, чего? Смотри, я тебе пытаюсь уже сколько объяснить, что ты тупорылый долбоёб, который нихуя не понимает. А мы тебе объясняем неоднократно. Да, только ему нужны... он хочет, чтобы это аргументировали, да, ты, чтобы аргументировать свою позицию касательно того, что он долбоёб или еще кто-то. Вот, как-то так. Я прав, Евгений? Я, прости, не слушал, что ты говорил. Так вы мне объясните, с чего вы взяли, что... контролируете положение или нет. Ну смотри, вот если мы сейчас с вами не договариваемся, да? То есть я не иду на уступки, вы не идете на уступки, мы заканчиваем разговор, и Илюша впереди ждет очень много веселого и замечательного. Алло, разговор, Валер, принципе, ты подумал то, что запись, которую на данный момент мы публикуем, много тоже веселого ждет. Я тебе это объяснял, то, что много людей захочет такого хуесоса, как ты, посмеяться, понимаешь, над тобой. Угорать над таким... Понимаешь, ты долбоёб. А суть в том, что ты вот реально, ты уже неоднократно как бы унизил самого себя, да, ты выбрал свои слова. Так. Вот. Все этого достаточно, понимаешь? Достаточно для чего? То есть вот. С вами у нас разговор закончен. Для твоего публичного унижения. Не, ну если супер, ты так считаешь. Нет, Евгений, как бы на данный момент конференции мы решаем, с кем достаточно. Вот. А с чего вы с кем заканчиваете диалог? С чего вы взяли, что вы решаете? Кого выкидываем? Вальнов, знаешь, вот сделай реально вот проще. Вот мы тогда начали говорить. Ты же запись будешь выкладывать? Назови ее «Я подсос бога войны Кратоса». Вот и все. И хуесос. Ты подсос бога войны Кратоса? Зачем ты метаешь стрелки? Тебе что, сказать нечего, хуесо? Ребят, смотрите, ситуация... Максимум, что он может, это скопировать предложение и перед предложением ставить слово «ты». А, вот. И это предложение высказать своему оппоненту. Это смешно. Я ожидал, Евгений Вольнов, от тебя чего-то большего. Надо пиздец. Смешно, не оправдал надежд, Евгений. Не оправдал, который... замечательно. Пытался... Хорошо, Вольнов, если я не оправдал... А помнишь, нет, ты подожди. Это... Хованскому или не Федову? Так-так-так, не-не-не, подождите, Ивил, во-первых, шутка заключается в том, что Кратос сказал «я», то есть он говорил как бы от себя, это местоимение, он заменил «я» на «ты». Неважно, Матан, перестань. Давай пусть Кини сам пытается что-то сказать, зачем, не надо, чтобы его оппонент там... Так, на чем мы остановились, ребята, на том, что... Илья, давай, короче, ты высказывай, что ты считаешь? Нет, подожди, на том, что я вас разочаровал. Дайте моему псу высказаться. Алло, Вольнов, давай. На том, что я вас разочаровал. Тебя, Один 666 и Бог, Кратоса, я разочаровал. О чем тогда мы можем с вами говорить в дальнейшем, если я вас разочаровал? А что ты заикаешься? Успокойся, воды сходи попей. У меня сок есть. А, сок. Ну, сок попей. Ну так, я вам задал вопрос, ребят. Можно ответ получить? А почему так, ты нас разочаровал? А, ты говоришь, что разочаровал именно всех, да? Ты не понял, что я тебя спросил, придурок, блядь? Я только что два раза повторил вопрос. Повторяю третий. Если я вас разочаровал... Так, повтори третий, да, я просто не прослушал. Он спрашивает, какой он может в дальнейшем проводить диалог, если мы, он как бы нас разочаровал. Ну, о чем мы можем говорить, если я вас разочаровал? Так. Вот, например, я могу вам сказать... Может, он меня не разочаровал. Почему? Человек сказал... Стоп, только что именно нас всех, правильно? Так. Тебя не разочаровал, значит. Евгений, слушай, а если я, получается, скажу то, что ты хуесос, и ты будешь молчать, получается, ты будешь слушать меня, что ли? Или что? Получается, ты как бы будешь им. Если человек сказал от лица именно всех, ты послушаешь его, правильно? Мне всегда казалось... там все прыгнут, ты тоже именно прыгнешь, правильно? Так что ли? Мне всегда казалось, что для того, чтобы быть хуесосом, нужно писать... Вот. Я, если честно, не знаю, где вот так принято, чтобы... Если... А хорошо, а назови меня, пожалуйста... Я привел тебе такой небольшой пример. Пример чего? Пример того, что ты слушаешь человека, да, который сказал от лица всех, а хотя, возможно, я, может, так и не считаю, правильно? Да. А, вот. Что так? Так. И к чему ты сейчас вот это все говоришь? Ты отвечаешь на мой вопрос или что? К чему? К тому, что ты задал вопрос, правильно? О чем мне с вами общаться? Нет. Если вопрос был задан не так. О чем вам со мной общаться? Ну, примерно. Я не слушал. Ну вот, видишь, возможно, может, ты меня не разочаровал. Почему? Почему ты утверждаешь? Хорошо, так, тебя не разочаровал. Так, секунду. Кратос и Один. Вот. Вас я разочаровал, правильно понимаю? Да. Да. Ты разочаровал. Вам ты есть... разочаровал мой хуй, ты нехорошо работаешь. Вам есть? Губой. То есть нам больше нечего говорить. Хорошо. А я могу сказать... Вы, ребята, так я с тобой не разговариваю, в принципе, я просто слушаю ваш диалог, мне все. А почему тогда ты вступаешь в разговор, если ты не разговариваешь? А что мне мешает вступить в разговор? То, что ты не разговариваешь, как ты только что сказал. Хотя ты разговариваешь. Ты не ложишь. Ладно. Вот этому человеку, ему платят за истерический смех там на заднем. Я временами просто проигрываю. Когда он включил веб-камеру, ты знаешь, истерического смеха у всех остальных было не меньше. Ребят, начнем с нашего разговора. Ко мне пришел Илья. Ко мне пришел Илья и говорит, убери видео, я ему говорю, Илья, я уберу видео после того, как ты и два твоих долбоеба извинятся перед теми, кого они неправильно, неправомерно заблочили. Но так как я как понимаю, вы ни перед кем не извинялись, да? Не извинялись? Вопрос долбоеба ты кусок, стоял так. Если ты изначально извинишься... Понял, я только что тебе сказал. А нахуй, ты сопёс, подожди, голос позже подашь. Если что понимаю... Подожди, заебал, не кукарекай. Смотри, если ты изначально извинишься перед Храбровым, вот, а удалишь другую запись. Так, хорошо, а если я сейчас этого не сделаю, то что будет дальше? Окей. Вот то, что ты сейчас сказал, я не согласен с этим. Дальше что будет? Ну, дальше, как бы, скажем так, ты будешь более известным хуесосом как бы, на весь Рунет, ну и не только. Ну и продолжать сидеть с телефона или что, я думаю, с телефона отлично. Да, и продолжать ебать мамку Храброва, правильно? Правильно. Вот, собственно, и все. А ты даже смотри. Ты ну даже... ладно, так, я не против. Подожди, подожди, подожди. Евгений, слушай, вот ранее твои пранки, да, они как-то более были интересные. Ну, было агриться, это понятно. Но потом, то есть я ебал твою маму, по-моему, это все однотипно и скучно. Ты хоть более как-то проявляй разнообразие, что ли. Ну, слушай, дружище, вот. Мы сейчас здесь разговариваем не о моих пранках, не о моей пранкерской деятельности, в принципе. Хотя эта запись тоже... Ну, это забавная. Понятно. Есть очень много людей, которые любят слушать записи вот подобную этой. Хотя я не думаю, что кто-то выдержит слушать столько таких тупых дебилов, потому что вы настолько тупые, ребята. Ты долбоёб, ты просто не знаешь другой альтернативы, ты понимаешь? При этом ты разговариваешь с человеком, который не вступает в диалоги, он всегда молчит, он так. Слушатель, он не вступает в диалоги, не вступает в диалоги. Так вот. Он только слушает. Вопрос сейчас не в этом, вопрос сейчас в том, что ко мне пришел Илья, он что-то хочет от меня. Поэтому я ставлю условия получения того, что он хочет, а не ты, Кратос. Пойми. Евгений, как ты не поймешь, Илья тут ни при чем. В смысле ни при чем? Вот долбоёб. Ну, тут Илья, мы, Илья, как бы, виноваты, ты понимаешь. Подожди, подожди, секунду. Я объяснил уже здесь, при чем тут Илья. При чем, на самом деле, насчет пьес... Сука! Это очень обширная тема, Илья, и я думаю, что если все-таки... Ты поведешь себя правильно? Потихоньку начинается уже крыша уже ехать в лесу. У меня, блядь, все пукан горит, я не могу. Я, нет, два я часа все... одно и то же. Да, два это часа одно и то же да. Хуесос, блядь. Пиздец, прекращай, блядь. Ребятам нужно, ребята пришли пообщаться. Просто максимальный антагонизм. Третий час пошел, блядь. У них сегодня бенефис. Дай им поиграться, что тебе жалко, что ли? Нет, просто у Вольного бомбит, его так затронула тема, потому что мы его псов раскинули на блок, блядь, а? Его затронула эта тема, и он решил... Скинули понятие псов, ебать. Подожди, подожди, Вольнов, а понимаешь, сколько это собачка затронула, ты решил затронуть мать Храброва, у тебя настолько бомбит, блядь. Ты хочешь сказать, что... язычок петушиный. Да подожди. Вольно, ты хочешь сказать, что ты это сделал, блядь, чисто из-за того, что он тебе друг? Какой он нахуй тебе друг? Он, блядь, сидит, молчит, блядь, как пакля в конференции, блядь. А ты, блядь, колхозник, Ровно? Блядь, пытаешься оправдать его там, оправдать там передо мной. Кого оправдать? Я не могу. Оправдать нахуй своего этого. Как там, блядь, его зовут? Я уже забыл, нахуй. Оправдать... В чем? Как его зовут, блядь, Апарыш, блядь, Аптуч, я не помню, сука, уже. Амича. Ачуг, блядь. Пиздец, золотая рыба. Хуй знает, блядь, ну хуй с ним. Вот. А чего дело, что я пытаюсь оправдать Амича? А Амич, блядь. Слушай, а почему ты его Амичом называешь? Звучит, кстати, как личка у собаки. Потому что он из города Омск. Логично, да? Да, нихуя себе, блядь, Амич, Омск, нихуя. Ну, они же не убивали, там, например, там, что-нибудь там. Подожди. Давай так. Попробуем мыслить логически, давай. А если бы его звали москвичом, то он был бы из Москвы. Москвич, Амич, почему? Можно и так же тоже называть. Вольнов, вот смотри. Суть в том, что ты сейчас пытаешься тухнуть, знаешь, уже... Первый час, блядь. Вот Матанкуна ты уже заебал. Так, какой вывод сделаем, ребята? Давайте сделаем вывод. Бля, Вальбах, бля, прекращайся. Давайте темы. Мы закончим этот диалог. Давайте сделаем вывод, ребята. Погоди, погоди. Мы закончим этот диалог, если Вольнов скажет, там, встанет на колени, извинится. Вальбах, ты меня заебал. Вот. Вольнов встанет на колени и скажет, я подсос бога войны Кратоса и Кратоса. Если этого не сделаю. Тогда будет все заебись. Если ты этого не сделаешь, то ты петух парашный, как говорит Илья. Обоссышь. И Гитлер тебя обоссывал, а я тебя вместе с Гитлером обоссывал. Мне, кстати, Франция нравится, заебись. Вот. И у него пена сейчас потечет из ушей. Да. Ты забомбил, блядь, Вольнов. Увидишь? Я не знаю, меня бомбит как... вообще, ух. Я тут кресло. Я на асбесте сижу. Я взял кусок асбеста, расстелил его по своей толстой жопе и сижу на нем. Вольнов, кстати, ты же говоришь, что ты пидорас. Помнишь, ты это говорил? Ну, конечно, у меня, в отличие от тебя, память работает хорошо. А что ты там конфетки кушаешь? Ты там мандарин вкусные. С Новым годом вас, пацаны, с Новым годом. Там троллится. Вступающий, блядь. Не, у Вольного Новый год стал уже. У него там вечный Новый год, знаешь, поскольку он сидит целыми днями дома. Он бы мог найти давно бы бабу там. Ребят, в коробке заперся. Так. А сейчас смотрите, Вольной бабу, ее зовут Ира. А, сейчас смотри, сейчас он съедет как бы на Ира. По поводу темы Вольного, вот. Ну, ты будешь вставать на колени и извиняться перед ним? Перед кем? За что извиняться? Что такое? О чем? За то, что ты унизил его публично перед 38 тысячами там хуесосов, таких же, как и ты, которые... Так я же сказал, что я готов. Да, который смотрит тебя. Как можете эту хуйню смотреть, блядь? Это для долбоебов. Вот смотри, ты с каких агрошкольников вот, взял вот эту хуйню? С кого ты слезал это? Ты вот смотри, ты не Федову, да, звонил там, пытался его как-то затроллировать, но у тебя нихуя не получилось, потому что ты хуесос, вот и все. Так. Вот. И вся эта тирада была сказана. Понимаешь, Федов он тоже хуесос, но он бабки, понимаешь, имеет, вот, в отличие от тебя. Так. Не, ну может ты тоже бабки имеешь, вот. А, так вот, так. Давай сделаем так. В малом количестве. Да, ты, короче, тема такая. Ты даешь 70% в месяц, блядь, Храброву, 70% мне, блядь, 70% Илюхе. Короче, все конференции, блядь. Вот. Вот. Всем по 70. Хорошо. Да-да-да. Вот. И никто к тебе нихуя, короче, иметь не будет. А я забуду унижение твое, как бы, на эту запись, нет, которая проводится. Твое унижение не забудет теперь никто, поверь мне. Даже через никто много лет. Забудь, да? Ну, тогда успокойся. Вот. Что? Я думаю, что все это сейчас пойдет по очередному 5-му, 6-му кругу. Нет, не пойдет, вот, если... Не пойдет, Илья, не пойдет. Не пойдет. Если смотри, сейчас он повторится, подожди, сейчас... Сейчас он назовет там долбоебов. Смотри, сейчас Евгений опять начнет повторяться. Да-да-да, опять про долбоебов вспомнит, поскольку тема это затрагивает. То есть он уже предсказуемым становится. Это просто пиздец. Я реально ожидал чего-то большего от тебя, Вольной. Банально, банально. Вот. Илюш, так ты выполнишь условия мирного соглашения или нет? Я еще раз говорю, что перед Омичем я лично готов извиниться. Я же тебе сказал, что... Я же тебе сказал, что нужно, во-первых, перед всеми, а во-вторых, твое извинение, это понятно, я про долбоебов говорю. Александром я извиняться не себя. И мы не Александре, мы только о тех говорили. Ну ты понял, что ты, бля, почему есть Александр? Александр не считается, Александр долбоеб, не считается. Хорошо, я не знаю, долбоеб, он парашный петух, и я... Они тоже сказали, что готовы извиниться. Но я же тебе сказал, что я не верю, что они искренне готовы извиниться. А Вольнов, вот короче, и мне похуй, сидите там с Храбровым в своей конференции, как бы, вот, то есть, я как бы этого против ничего не имею, это ваш, понимаешь, ваш диалог. Вот, давай так, ты с ним отдельно решишь этот диалог, то есть, как бы... А мы здесь для чего сейчас собрались, подожди. Подожди, вы перед друг другом, извинитесь. Устройте аудиенцию, ребятки, там, пообщайтесь. Здесь мы для чего собрались сейчас, алло. Ты реально... Для чего мы собрались здесь? Ну мы так не... Блин, Евгений, блядь, мы так не решим проблему, понимаешь? Подожди, а у кого проблема? Кому нужно решать проблему? Вот так. Хорошо, окей. Проблему сам решаю, Вольнов, подожди. Так, смотри. Ты свою сам. А Илья как свою проблему решит? Подожди, Вольнов, почему ты перебиваешь? Потому что я задаю тебе вопрос, на который ты не отвечаешь. Попей сока. Или воды. Я только что попил сока. С чего ты взял, что в этой ситуации я чего-то хочу получить, а ты ставишь условия? Ситуация обстоит иначе. В этой ситуации Илья хочет что-то получить, я ставлю условия, но без вас двух Илья свои условия не может выполнить. Потому что я такие условия поставил. Понимаете? Ты поставил условия. Конечно. Слушай, Вольнов, давай так, ты закинешь нас в свою конференцию, мы красиво вас опустим на запись, вот. И выложим это. Ты готов рискнуть? Вот эти. У вас же там интеллектуал. А ради чего? Просто... Рискнуть ради чего? Не, ну чтобы тебя опустить, как бы, чтобы ты, ну, не унижен был. Ну, обычно рискуют ради получения какой-то выгоды. А, ну хорошо, допустим, скажем так, пиар будет тоже отлично. Как то, что... А, это же тоже выгода. Да, пиар же. Это же у тебя широкая аудитория? Да. Ну да, у него довольно широкая аудитория. Насколько широкая? Достаточно. Ну, в смысле, достаточно. Ну, понимаешь, меня, например, не интересует пиар в том месте, где меньше 50 тысяч, потому что у меня у самого в паблике есть 50, ну, почти 50 тысяч людей. Следовательно, если у тебя есть меньше 50 тысяч аудитория, то такой пиар мне не интересен. Поэтому, как бы, ну, ты не интересен мне, понимаешь? А, не, ну, понимаешь, суть в том, как бы, твое унижение, это будет более интересно. Я так думаю. Более интересно, но аудитория-то та же самая останется? Нет, она более возвысится. То есть, смотри, все твои подсосники... Подожди, ты залей как бы на свою стенку записью по то, что ты мой подсос и хуесос. Да лимбу, Евгений. Это все посмотрят. А, то есть, ссылку мою скинешь, ко мне перейдут, и в итоге, ну, думай, соображай. Так ты хочешь, чтобы я тебя и меня? Соображай. Понимаешь, ты тем самым распиаришь меня, почувствовавшим как бы себя хуесосом. Это ты так хуесос, блядь. Вот. Вот это ты правильно сейчас подметил, молодец. Это не суть. Вот. Так и будет. И как бы, ну ты понял, ты сделаешь так, как я тебе говорил. Вернее, приказываю. Хорошо. Ну, ты сейчас сказал, что я пропиарю тебя как хуесоса. Совершенно верно. Нет, так и сделаю. Ну, ты так сказал только что. Диалог неправильно услышал. Пруф или пиздобол? Но я сказал, что ты себя пропиаришь как хуесос, а меня пропиаришь как, скажем так, заебатого пацана по-русски. Ты предложил добавить тебя в конференцию. Так как я тебя хуесоса унизил, ну не только я, вот все вот кто тут сидит, глумились над тобой, над твоей жопой и над твоим, скажем так, весом, скажем так, жиром. Посмотри, вот... Тебя никто в детстве никогда не называл жиро-мясо-комбинат. Я думаю, это обидно. Нет? Ну, Евгений, не да знаю. Даже вот еще такой момент, смотри, вот ты троллишь хачей, да, ну вот я смотрел на твое фото, и понимаешь, можно тут смело утверждать, что твой расово-антропологический тип, вот он недалек от пресловутых хачей, потому что цвет твоих волос, глаз, разрез глаз, он свидетельствует о том, что ты сам являешься расовым гибридом, то есть продуктом скрещивания рас. Вот. Да. Исходя из этого, ты унтерменш. И вот я понимаю, дальше. В смысле, все, ну, даже. Ну, так... А логический вывод какой заканчиваю? Логический вывод таков, что и в чем смысл того, что ты троллишь хачей? Если ты сам унтерменш. Ты задаешь вопрос или ты нечто утверждаешь? Я задаю вопрос. Какой вопрос? Я ж тебе говорю, в чем смысл троллинга хачей, когда ты сам унтерменш? А где логическая связь между троллингом хачей и унтерменьшизмом? По-моему, она совершенно очевидна, Вольнов. То есть ты троллишь хачей, один... ты сам унтерменш. То есть из-за того, что я унтерменш, я должен быть в чем-то ограничен или что, не пойму? Ну да, ты же унтерменш. Ну, видимо, как бы... Нет, ну подожди, ты оскорбляешь. Подожди, нет, ну ты троллишь хачей, правильно? Там как-то оскорбляешь их. Нет, ты не подумай, я сам ни разу не хачай, просто слушал твои пранки. Вот. И заметь, если ты сам унтерменш, если ты сам такой же черноволосый, ну. Ты слушал мои пранки, а не я слушал записи вот этого долбоеба, который говорит о каком-то пиаре. Так я хочу получить ответ на вопрос. Малолетний долбоеб предложил добавить его в конференцию, рискнуть ради пиара. Нет, ты не понял, так? Смотри. Мой долбоеб тебе не пиздит. Я тебе это уже объяснял. Да. Вот. Я хочу, чтобы ты добавил нас в конференцию, для того, чтобы мы вас красиво опустили. Вот и все. Какие вопросы? Так, а какой вопрос я тогда получу? А мы это сделаем, поскольку ты сам это знаешь, и ты боишься, понимаешь? Вот. Так. Ну, понимаешь, если ты будешь тупорылить своей башкой, не знаю, что там у тебя есть, там, у тебя борщ в голове давно прокис, это понятно. Вот. Ну, как бы, мне кажется, ты будешь, блядь, летать просто каждый день. Каждыми днями. Я бы рад. Вот если бы, знаешь, вот как ты меня сейчас хуесосом называешь, вот ты меня суперменом назови. Я всегда мечтал уметь летать. Это же так классно, прикинь. Раз, летал быстренько, да, взял. Ну, а чем тебе недостаточно того, что ты прыгаешь на хуе на палке? Ну, да, пусть там немного, но летаешь там. Конечно же, что ты. Что здесь такого? А? Что, захотел на одном хую слетал, захотел на другом, да? Ну, Вольнов, что ты молчишь-то? Не знаешь, что сказать? Да, я, собственно, жду ответ на свой вопрос. Это ответ? Короче, вот... Не, ну просто я на свой вопрос тоже так и не услышал. Я думаю, что, в принципе, нужно как-то закончить. Надо закончить. Ну, подожди. Илюша, я тебе объяснил, что условия объяснил? Не хочешь извиняться, не выкладывай просто ничего, и все. Вов, Храбров, Храбров, я тебе четко выразил условия? Или не четко? Ты понял вообще, о чем мы с тобой говорили? Мне напомнить тебе, о чем мы с тобой говорили? Я напоминаю. Ты на компромисс какой-либо хочешь идти или нет? Так это, по-моему, это очень даже компромисс. А ты меня ничто не стимулирует к этому компромиссу. Смотри, ты перед людьми не извинился. Малолетние долбоебы — это вообще отдельная история. Ну, что меня должно стимулировать к тому, чтобы что-либо вообще делать? Я лично готов извиниться. Не, дружище, ты это понятно. Я про хуесосов малолетних говорю. Подожди, ты знаешь, что они мне не подконтрольны. Ты знаешь, ну, что... Ну все, а мне Оксандр мне не подконтролен. Оксандр мне не подконтролен. Не является такими, какими ты их называют. Мне не подконтролен. Евгений, смотри, если бы мы были подконтрольными, да, тогда бы Оксандр был тоже подконтрольным, правильно? Получается так. Ну, я не знаю, из чего это вот так вот получается. Ты не извиняйся за Оксандра, я за них не должен извиняться. Я извинюсь за то, что за Омичем, перед Омичем извинюсь. А ты извинись за то, что выложил эту запись уже. Я осуществил то, что ты сделал. Что ты сделал. С тобой? А не Оксандра. За Оксандра ты не отвечаешь, раз ты не хочешь за него отвечать. Я не отвечаю тогда за них. Да я за них не отвечаю тогда. Ладно? Хорошо, вот смотри, хорошо, я тебе объясню ситуацию. Да. Вот сидят значит, люди на лавочке. На лавочке сидят люди. Не все из них виновны. Виновен из них один, это Ксандр. Еще сидят пять людей, которые не имеют никакого отношения к тому, что у тебя с ним конфликт. Ты идешь, послушай, Храбров, ты идешь за большой детиной, тупой, но большой, с дубиной. Эта детина приходит и всю толпу бьет своей дубиной. Естественно, я буду требовать от тебя, чтобы эта детина извинилась, потому что ты ее привел. Но эта детина настолько тупа. Ты ее приводил, Храбров. Нет, если бы не твой батхер... Я ничего не сливал. А это я не... Ничего не слив. Это и мне. Нет. Ну, для тебя имеет, для меня не имеет. Все. Вопрос закрыт тогда. Давай я обосну это. Я тебе уже обосновал это не раз. Логично, потому что ты сказал, что это не имеет. Я никому ничего не сливал, все пришлось без моего ведома, все произошло. Я при чем? Я никого не звал. Все, так ты ни при чем, все. Так ты тогда ни при чем, ну все, вопрос закрыт. Тогда я ничего не хочу ни от тебя, ни от твоего. Пока. Я за них не отвечаю так же, как и ты не отвечаешь за Оксандра. В таком случае, да? Да. Ты отвечаешь лишь за то. Логика в том. Да что? Что вследствие того, что у тебя успешно и не первый раз рвало жопу от того, что Ксандр... Бля, не жри семечки, ну а, ёпта. От того, что у тебя рвало жопу, то есть именно разрыв твоей попы привел к тому, что у людей были заблокированы аккаунты, а не к тому, что рандомно... Где связь между разрывом и блокировкой аккаунта? Ну ты же хотел Ксандра заблокировать? Подожди, я не говорил, что ты раскидывал. Стоп. Ты хотел Ксандра заблокировать? Я не говорил, что мы это делали. Ты хотел заблокировать Ксандра? Может быть, я этого и хотел, но я не говорил, что мы это делали. Не может быть. Послушай, мне не важно... Я не говорил, чтобы это делать. Понимаешь или нет? Да, а я что, об этом говорю? Алло, где ты слышишь, что я говорю, что ты делал? И этот человек с дубиной пришел сам. Он увидел, нет, что не сам, ступени, нет, не сам, нет, не сам, нет, не сам. Привлек сам... человека с дубиной ты. Я тебе еще скажу, что я никому не говорил, что кто-то кого-то блочит. Не надо мне ничего рассказывать. Долбоебы. Вот видишь, тебе нечего, ты обвиняешь по беспределу. Хочешь отдаваться на мне, потому что с этим разобраться ты не можешь. Сам не, ну просто смотри, Вольнов он баран, он этого не понимает. Эти долбоебы сами сказали, что заблокировали всех, потому что Храброва обсуждали за их спиной. А ты мне сейчас будешь рассказывать о том, что ты их не приводил? Подожди, они уже туда залезли сами. Подожди, они туда сами залезли. И вы там встретились. Я понял. Если, значит, я туда Подожди, они могли бы заплатить за то, что обсуждали там Гарри Поттера неправильно, понимаешь? Гарри Поттера неправильно обсуждали. Я понял. Я понял. То есть это их мотивы. Это их мотивы. Даже как ты не отвечаешь за Александра, я не отвечаю за них. Да, я понял. Хорошо. Я понял. Ситуация была следующая. Больной, что ты понял? Объясни. Я сейчас тебе... Так, я пытаюсь объяснить. Малолетние долбоебы шастали по скайп-конференциям и наказывали лицемеров, которые за спиной обсуждают людей. И они, естественно, ну, рано или поздно попали в нашу конференцию. Попав в нашу конференцию, они, значит, решили, а почему бы нам не заблокировать этого... Значит, людей, которые обсуждают бедного Храброва, они же лицемеры. И тут вы с ними встретились. Вы пересеклись взглядами и поняли, что вы те, кто вы нужны друг другу. Да? И дальше ты им рассказал про то, что есть Ксандр, и они давай его блочить. Так? Подожди. И это все равно не так связано. Как конечно. Мы в твоей конференции, долбоеба кусок. Люди еще давно без нас. Это связано не так, что они действительно антитролли, они борются за добро в интернете. Так, да, вот, Евгений, слушай, есть Ксандр, да? Самостоятельно. Понимаешь? Евгений, они действуют самостоятельно. Самостоятельно. Я может быть, их вот действия сейчас поддерживаю, я в отношении Ксандра, а действия в отношении Омича я не поддерживаю. Перед Омичем я готов извиниться, но я за них не отвечаю. Так же, как ты не отвечаешь за Ксандра. Поэтому ты должен, и, как мне кажется, мог бы извиниться у меня за то, что сказал в отношении моей матери. Я сейчас возьму видеозапись, сейчас вот этого вот эфира, в которой Ирку ебут очень много раз. Точнее, даже нет, не я возьму. Кто-то сам случайно возьмет, зальет себе на стенку, а я репостну. Ну ведь это же не я, Храбров. Я ни при чем. Я не при делах. Это кто-то если сам там взял, залил. Подожди, вопрос объективности. Ты эту случайность, якобы, в кавычках, сам подстроишь, а я ничего это не такая же якобы. Это такая же якобы случайность, как с этими малолетними долбоёбами. Это зависимо от меня, от моей свободной воли. Да, конечно. В всех ситуациях, которые я мог, так сказать, все, что от меня зависело, я сделал. Я даже потом тебя предупреждал, что там будут видосы. Как говорится, я все Валерии сказал. Все как было по правде. От меня была максимальная прозрачность. И я в то же время ребятам сказал все честно. Я ни от кого ничего не ничем, в общем, Илья, я ничем не могу тебе помочь. Серьезно. Вот хотел бы помочь, но не могу. Потому что твой дитя... Потому что, значит, вокруг той беседки, где мы общаемся с моими друзьями, ходит детина с дубиной, которую ты привел. Вот. Поэтому пока эта твоя детина с дубиной не покается, не принесет искренних извинений... Причем, послушай, мне их извинения нужны не как извинения. Мне нужно, чтобы это говно больше не всплывало. Понимаешь? А так как, чтобы это говно больше не всплывало, ему нужно понять сначала, что оно, говно, всплывать не должно. Тебе необходимо до них это донести. И лишь тогда мы сможем поговорить с тобой об отмене санкций, введенных в отношении твоей особы. И никак иначе. И надо мне рассказывать на этом. Давай пока на этом закончим. Мы сейчас с ними все обсудим, вы там обсудите все с вами. Что нам обсуждать? Дальше уже приняли решение. Я решение принял, у меня по тебе все понятно. И ты нас добавишь в конференцию, мы там, возможно, извинимся. Если они это захотят, ребята это захотят. Храбров, я акцентирую внимание на том, что меня не интересует номинальные извинения. Еще раз говорю, я хочу, чтобы малолетние долбоебы поняли, что они малолетние долбоебы. Нет, это меня совершенно не интересует. Прямо там, сука, не шуми. Говно. Я мороженку ел. Ну, сука, давай ты без микрофона будешь это делать. Так, хорошо, да, я с тобой согласен, я тебе дам время подумать. Значит, надеюсь, Храбров, ты справишься хоть с чем-нибудь. В ролях Матан, Илья Храбров, Евгений Вольнов и пара тупых быдланов.